Глава 4. Досрочный выпуск. Фесс и Темный скрупулезно следовали их собственному плану, то есть старательно делали вид, что как будто ничего и не случилось. И лорд-ректор, белый маг Анетта, вроде бы оставил неясность в покое. Не повторялись и сны. Сами же Эвенстайн и Бахмут все еще не возвращались. Лето мчалось мимо бешеным табуном теплых и ласковых дней. Но Фессу было не до красоты веселий. Темный торопил своего ученика, и они вовсю штудировали темы второго года. Памятное вскрытие могил прошло без сучка, без задоринки. Выданное разрешение касалось каких-то нищих бродяг. Спаситель ведает, как и пробравшихся в Ордос, да тут и отдавших концы. Магистрат, радея об усопших, похоронил их за счет городской казны, простых, некрашенных гробах на дальнем конце кладбища. И в то же самое время, пусть и нехотя, но разрешил вскрыть те же могилы в обмен на добрую толику золота, поступившего из академии. Семиградия отчаянно нуждалась в дипломированном чародее, при посохе и всем прочем. Торговые гильдии не поскупились. Золото нашло дорожку и к сердцам членов Белого Совета. Ибо, как проворчал Темный, до факультета малефицистики дошла лишь малая часть присланных Семиградием денег. Остальное пошло в казну Академии. И к сердцам городских голов. О самой зомбификации Фесс вспоминать не любил. Скучный, нудный и неаппетитный процесс. Вдобавок потом пришлось отрабатывать на том же зомби приемы его уничтожения. А экземпляр, как на грех, оказался прочным. С неясности сошло 7 потов, прежде чем Темный оказался удовлетворен. После этого вновь началась текучка. Занятия, лекции, лабораторные и все прочее, из чего складывается жизнь любого доброго студиозуса. Правда, за вычетом девушек и пива. Что-то тревожно мне, признался как-то Дейнур. Чует мое сердце, недолго тебе еще у меня учиться. Многим жертвовать придется, но только не волажбой. Поневоле ясать приходилось оставляться в стране, захватывающей древние хроники, пропускать мимо многое из, в общем-то, нужного, но, так сказать, не первой необходимости. Темный сам начал заниматься со своим учеником целительством и алхимией. Причем упор делался, конечно же, на те растения и минералы, которые считались укоренившимся во тьме или хотя бы из нее вышедшими. Попутно Фесс все глубже и глубже погружался в мрачные тайны мира мертвых. Остались далеко позади всякие там безмозглые зомби и тупые мумии. Теперь речь шла о вампирах, высших и низших, оборотнях, разнообразных чудовищах, что обитают среди мертвых душ. О свите темных богов и сил, о жертвы и жертвенники, алтари для призывания и сосуды для сохранения силы. Только грубый и невежественный маг считает, будто вся некромантия строится на одних лишь жертвоприношениях темных силам. В обмен на что жертвователь получает назад какую-то толику силы. Это лишь внешний, заметный простому глазу слой. В широком же смысле слово «некромантия» — это взаимодействие живого с мертвым. То есть в определенном смысле можно сказать, что сюда входит и вся стихийная магия. Разумеется, особым образом преобразованные, ибо светлые стихийные волшебники обращались к 4 первоосновам именно как к живым, мыслящим существам. Если же, к примеру, заставить земляных духов покинуть на время свое обиталище, от омертвленный объем некромант вполне может использовать в своих целях. Это была поистине высшая некромантия. Июль сменился августом. Близился новый день учеников. А Фесс с Темным, забыв обо всем, дни и ночи проводили в лаборатории. Девственные металлы сменялись в тиглях металлами мертвыми. И Фесс как раз бился над конденсатом эликсира, позволяющим легко и быстро преодолевать границы мира мертвых, когда до его слуха внезапно донесся частый и тревожный звук большого ордовского колокола. Это был не яростный набат, призыв к бою на стены. Нет, в медном голосе веселого города Ордоса на сей раз слышалось самое настоящее отчаяние. Бес удивленно поднял брови. Что может угрожать городу надежнее всяких стен и коварных рати, защищенных заклятиями Белого Совета? Неясыть, конечно, бегом бросился бы на улицу, но прерывать процесс было нельзя. Ингредиенты следовало добавлять в конденсат строго по прописи. Малейшее отклонение, и все погибло. Магическая связь не установится, и всю работу придется начинать сначала. Дверь распахнулась. На пороге стоял темный, широкая грудь волшебника часто вздымалась. Глаза, как обычно, в минуту волнения горели ярко-желтым огнем. В городе Черный Мор, неясыть. Дейнур отшвырнул плащ, шагнул к книжным полкам. «Не отвлекайся, не отвлекайся. Слушай меня, пока я не найду эту ссылку». Он подвинул лестницу в угол и полез под самый потолок, ведя когтистыми пальцами по черным корешкам замысловатыми серебряными рунами. «Где же это? Иссуши меня, свет!» «Так вот, ты, конечно, удивлен такой тревоге. Признаюсь, я тоже. Ордос надежно защищен от всех и всяческих эпидемий. Или, по крайней мере, был защищен». «Может быть, заклятие?» — начал было Фес, не отрываясь от скляницы с конденсатом. «Белый совет прозастал всю ночь», — отрезал темный. «И Анетта говорит, что защита в полной порядке. Но Черный Мор, он какой-то особенный, совсем особенный. Светлые пока не нашли действенного средства. Обычная магия помогает плохо. Если волшебник, отчаявшись справиться, начнет просто тянуть из больного заразу и, скажем, сжигать ее, то сил его хватит лишь едва-едва облегчить страдания и несколько оттянуть развязку. Одним словом, ага, нашел! Он вытащил какой-то здоровенный том из числа пока еще незнакомых Фесу. Одним словом, светлые обратились к нам. Докончил неясыть, осторожно бросая в конденсат крупицы абсолютной соли. «Точно!» — кивнул Дейнур. «Отдадим должное Анетту, он думал не о своей гордости и чести, а о безопасности города. Почему же тогда в набат ударили только сейчас, если белые заседали всю ночь? Значит, уже давно было ясно, что положение серьезное». Абсолютная соль медленно растворялась, хотя теоретически это невозможно ни в одном из известных растворителей, даже в абсолютном. Они уравновешивают друг друга. «Наверное, рассчитывали справиться сами», — пожал плечами темный. «Пойми, неясыть, для милорда-ректора обратиться к нам — это фактически расписаться в том, что город обречен. Ведь ни твои, ни даже мои силы силами Белого Совета несопоставимы. Тогда на что они рассчитывают?» — поразился неясыть. Эликсир тем временем сперва покраснел, потом поголубел и, наконец, принял свой истинный цвет — черный. Работа была закончена. «Когда положение отчаянное, цепляются за любую возможность», — мрачно уронил Дейнур. «Разумеется, я согласился помочь. Разумеется, я выговорил некое возмещение за нашу помощь. Все было принято без возражений. Так что теперь недостатков трупок для вскрытия, зомбирования и всего прочего у нас не будет». «Но ведь сперва надо остановить эпидемию», — вырвалось у Феса. «Именно, мой ученик, именно так. И мы ее остановим. Если выживем, конечно. Впрочем, в основном-то опасность грозит тебе. И я вашим болезням, в общем-то, не подвержен». Неясыть поднялся, сжав кулаки. «Я не боюсь». «Не сомневаюсь». Темный положил руку ему на плечо. «Но и лезть на рожон тоже не надо. Впрочем, все выходы и выходы из Ордоса закрыты. Маги надеются, что зараза не пойдет дальше. В крайнем случае, готовится выжить всю область Академии, если не помогут иные меры. Святые отцы молятся без устали, но...» Дейнур покачал головой. «Пока что они не преуспели». «Что мы должны сделать?» — деловито спросил Фес, гася ненужную больше горелку. «Взять тело погибшего от мора и как следует расспросить», — усмехнувшись, ответил темный. «Разве светлые не делали вскрытие? Врачи, решившиеся на это, умирали спустя несколько часов в бреду и уже ничего не могли рассказать о том, что же они увидели». «Тогда идем». Ясыть принялся деловито собираться. В просторной холщовой сумке он уже давно носил нечто вроде полевого набора некроманта на все случаи жизни. Носил и ждал, когда это понадобится. Оказалось, что понадобится уже совсем скоро. Темный ограничился набором хирургических инструментов, Правда, они больше смахивали на пыточные. Фесс невольно поморщился. Неясль в его душе свирепо ухмыльнулся. «Сумерки мира!» — внезапно припомнилось Фессу. «Он должен пройти через сумерки мира, чтобы вновь стать самим собой. И кому ведомо, не знаменует ли наступление Черного Мора полосы того самого вечера?» Запахнувшись в плащи, они вышли из академии. Ворота были плотно заперты. Возле них расположилась вооруженная стража. На посеревших лицах воинов навек, казалось бы, отпечатался страх, несмотря на то, что службу они несли внутри стен Академии, куда вроде бы пока еще не было доступа заразе. Улицы веселого Ордоса были пустынны. Тоскливо забывали псы, а прямо по мостовой, нагло и торжественно, двигалась целая процессия серых крыс. Они шли цепочкой, словно хорошо обученные воины, колонны их выныривала из одной сточной трубы и, миновав дорогу, ныряла в другую. Дейнур остановился. Молва приписывала тьме покровительство над крысами. Недаром, мол, в жертвоприношениях черных магов так часто использовались кошки. «Смотри внимательнее», — прошептал темный Фесс. «Да не глазами смотри, не глазами». Однако неясность не нуждался в напоминаниях. Трепещущий флер над человеческого зрения... И да, что это за шлейф, тянущийся за каждой из крыс? Зеленый шлейф, оставляющий зловонный след на земле. Зараза? Но почему этого не видит светлый? Ректор Анетта, если он настолько силен? Потому что мы смотрим сквозь призму тьмы. Угрюмо бросил Дейнур. Светлым этого не подвластно, так же, как и нам, никогда не взглянуть на миры глазами. Чего мы ждем, учитель? Позвать сюда весь Белый Совет, пусть выжгут эту нечисть. Неясыть, крысы в самом деле посвящены тьме. Они, ее гонцы и предчети. Мы не можем обратить нашу мощь против них. А указать? Указать на них Анетта тоже не можем, изумился Фесс. Крысы — это лишь следствие, а не причина, бросил темный. Они пируют, наверняка жрут погибающих еще живыми. Зеленый шлейф — это ведь не яд. Однако Фесс уже сам успел понять это. Крысы шли и шли, толстые, довольные, невозмутимые, не обращая никакого внимания на двух застывших волшебников, словно и впрямь понимали, что от адептов тьмы им вреда не будет. «Пойдемте, учитель!» — наконец не выдержал Фесс. «Пойдемте туда, откуда они пришли!» «Что ж, пойдем!» — кивнул темный. В принципе, нам все равно, куда идти, лишь бы дело сделать. Давай вычисляй место. Это оказалось нетрудно. Серо-зеленая нить брала свое начало в скромном, добротном, ничем не примечательном доме с хлебной лавкой в первом этаже. «Идем», — скомандовал Дейнур. Шагая вслед за наставником, Фесс мог лишь поразиться, как изменился, если смотреть на него магическим взором. Даже сам воздух веселого Ордоса. Фесс видел блеклые серые тени, медленно двигавшиеся от крыши к крыше, признавая в них хоров, призрачных вампиров, питавшихся последними эманациями души умирающего. Как они могли проникнуть сюда? Неужели защита белых перестала существовать в один миг? «Хоры?» — обернулся на ходу Дейнур. «Да, вижу. И много-то как. Не обращай внимания, ничего тут уже не сделаешь, да и растерзать они никого не смогут». Фесс покачал головой. Хоры были вполне способны утянуть за собой во мрак роженицу, младенца. Даже 3-4-летний ребенок без родительской защиты не мог чувствовать себя в безопасности. Почему Дейнур так беспечен? «Принцип меньшего зла», — проворчал в ответ темный. «Если мы с тобой сейчас разберемся... происходящим мы спасем десятки тысяч. Если начнем гоняться за хорами, спасем 2-3, ну, может, с десяток. А эпидемия тем временем будет косить остальных». «Наставник, ну как они оказались здесь?» «Горе и отчаяние», — помедлив ответил темный. «Людский страх и ужас в силах превозмочь любую магию. А налам известны случаи, когда пущенные магами во вражеское войско молнии рассеивались, если враги по-настоящему были готовы биться и готовы были умереть ради своей победы. Так и здесь. Защита белых крепка. Ордос привык жить за ней без хлопот и забот. Когда пришла беда, ужас и растерянность открыли ворота и хором, и этим крысам. И я боюсь кое-кому похуже. Впрочем, вот мы и пришли. Кыш, проклятые! Словно вороном крикнул Дейнур, повисшим над черепицей крышей домами-призраком. Хоры поднялись неохотно, и хриплые голоса звучали недоуменно и негодующе. Но в голосе темного была власть, против которой порождения мертвого мира были бессильны. Пока что бессильны. Добротная дубовая дверь, недавно покрашенная, была наглухо заколочена снаружи толстенными досками крест-накрест. И точно так же широкие окна первого этажа. У магистра свои методы, проворчал темный, подсовывая когтистую лапу под доску и без всякого усилия вытирая ее вместе с гвоздями. Входи, неясыть, времени нет. Фес вошел следом за учителем, не забывая запечатать за собой вход. Он поставил самое сильное заклятие, какое только знал. В висках аж зазвенело от боли. «Не трать силы попусту!» — бросил темный, не оборачиваясь. «Они тебе сейчас понадобятся. Все без остатка. Ну, чего ты на меня смотришь? Жди круг отражения. Черти, прежде чем мы войдем к трупам». Фес стиснул зубы и повиновался. Совет Дейнура был хорош, но запечатать вход тоже было нужно. Крысы крысами, а не хватало, чтобы заразу начал разносить ветер. Круг отражения. Одно из самых сильных заклятий в арсенале некроманта. Ему учат только на 4-м году, но у темного имелись свои соображения по поводу темпов обучения. Здесь могла помочь только собственная сила Феса, и она послушно пришла на его зов. Но неожиданно для него самого в облике той самой обольстительной атлики, которую он столь старательно пытался забыть все эти недели. Одета девушка была более чем легкомысленна. Фес ощутил прилив крови к щекам, и в тот же миг вокруг него сгустилось нечто вроде легкого призрачного темного пламени. Миг, и все растаяло, но защита была уже установлена. Фес невольно вытер пот со лба. «Атлика, так вот какая у тебя власть! Значит, я сам того не подозревая, думаю о тебе, беспокоюсь и стремлюсь защитить? Ладно, надо постараться разыскать тебя сегодня». Думать о том, что девушки уже, быть может, нет в живых, Фесу категорически отказывался. «Иди за мной!» Громыхнул темный, он уже стоял на пороге комнаты. Неясыть стиснул зубы и шагнул следом. Еще совсем недавно это была милая и уютная комната с камином, большим столом, отполированными лавками, резными сундуками, высоким буфетом. Пекарь, очевидно, преуспевал. В углу грудой были свалены детские игрушки, тряпичные куклы, звери, вырезанные из дерева фигурки всадников и пеших. Колесницы тоже не из дешевых. На окнах длинные мягкие занавески. В буфете парадная посуда. В углу лик спасителя. Здесь, наверное, в него искренне верили. Да вот только не помог никакой спаситель. Фесу потребовалось сжать зубы еще крепче, до хруста и боли, чтобы не отвернуться и не броситься на утек при виде открывшегося ему зрелища. Поперек комнаты лежало тело крепкого, дородного мужчины, так и не успевшего снять пекарский колпак. Он лежал на спине. Черты лица были страшно искажены, не от боли, а от ужаса. Щеки и лоб покрыты ало-синюшными пятнами. В середине каждого кожа лопнула, кое-где обнажилась кость. О запахе не приходилось даже говорить. Фес едва смог бы дышать, если бы не круг отражения. Вот только хватит ли сил поддерживать его достаточно долго? Темный рывком распахнул плащ. С нарочатым грохотом поставил на стол сумку с инструментами. Хоров тут было много. «Неясыть, поищи живых. Должны быть». «Зачем?» — угрюмо спросил Фес. «Им мы все равно не поможем». «Если не поможем, то добьем, чтоб не мучились», — оборвав ученика Дейну. «Не чувствуешь ауры боли, что ли, Ньес?» Фес чувствовал, наверное, даже острее своего наставника, потому что был человеком. «Я буду вскрывать мужчину, ты мне нужен, так что поторопись». Фес двинулся к ведущей на второй этаж лестницы, и тут, в самой глубине, в углу за камином раздался какой-то шорох, Ньес рванулся туда. На полу, обнявшись, лежали дети. Двое. Мальчик и девочка. Оба нарядно одеты, словно они собирались на праздник. Мальчику было лет 5-6, девочке на глаз едва сравнялось 4. «Нашел живых», — сообщил Фест темному. Оба ребенка едва дышали. Красивое платье девочки было все перемазано зеленой рвотой. Слизь сочилась из глаз, из ушей, из носа. Она дышала едва-едва, слабо и прерывисто. Судя по всему, ей оставалось еще от силы несколько минут. «Понятно, отчего хоры пируют. Ищи еще!» — скомандовал темный. «Они мне понадобятся. Все!» Фест послушно двинулся вверх по лестнице. Наверху нашлись старик и старуха. Мертвые, тел неясыть касаться не стал. И молодая женщина, высокая, полногрудая и светловолосая. Она тоже еще дышала. «Неси ее сюда!» — донесся приказ Дейнура. Фест осторожно поднял тело. Оно казалось каким-то странно мягким, словно не имело костей. Голова неестественно запрокинулась. Изо рта поползла по щеке зеленоватая струйка. Неясыть судорожно сглотнул. Женщина уже не имела сил кричать. Она почти умерла, но от чего-то задержалась на самой грани бытия, испытывая при этом все муки, как если бы оставалась в полном сознании. Аура ее замутнилась. Черви-могильщики призрачного мира, пожиратели того, что остается в теле от души после того, как сама душа покинет плоть, уже тянулись к несчастной из всех углов сумрака. «Что это за гадость? Тоже тьма?» — ужаснулся Фес. «А ну, брысь отсюда!» Ненависть удвоила его силы. Из глаз вырвались молния, лопнула, поражая копошащуюся слизистую нечисть. Круг отражения предостерегающе затрещал, обрушивая на него отдача была опасно велика. «Прекрати!» — заявил там внизу темный. «Ты нужен мне здесь!» Осторожно ступая, неясыть вернулся в большую комнату. Мужчина, уже освобожденный от одежды, лежал на столе. Дейнур склонился над ним с устрашающего вида кривым ножом в когтистой лапе. «Положи женщину рядом с детьми», — скомандовал темный. «Иди сюда и смотри как следует». Чувствуя, что покрывается потом, Фес повиновался. За его спиной раздалась слабая мама. Похоже, девочка даже на грани смерти чувствовала рядом мать. Темный резко опустил клинок, словно разе врага на поле брани. Тело несчастного пекаря раскрылось точно книга. Фес ожидал крови, еще чего-то подобного. Вместо этого на пол хлынула зеленая слизь. А среди этой слизи, видимая, конечно, лишь магическим зрением, черная тень. Что-то вроде зубастой многоножки метнулась куда-то в бок. Темный от неожиданности отшатнулся. Однако неясыть не подкачал. Сухой треск, мелькание голубых искр, тварь зависла на самой границе двух миров, отчаянно извиваясь в сотворенном Фесе призрачной ловушке. «Молодец!» — ошарашенно проговорил темный. «Надо же! А я и не знал! Тащи ее сюда, неясыть! А нет, на теперь почему светлые ничего не замечали? Откуда же им это знать?» «Учитель!» — простонал Фес сквозь стиснутые зубы. «Рук уже еле-еле держится!» «Все-все, уже перехватил!» — опомнился Дейнур. «Ну, неясыть, истинный ты неясыть! Не злови ты эту зверя, зато теперь легче будет. Надо звать Анетта, если, конечно, он не испугается прийти в зараженный дом». «Не испугаюсь!» — внезапно раздался спокойный и полный достоинства голос. «Мои поздравления, милорд декан! Мои поздравления, студиозус неясыть! Я сейчас буду!» «Вот так-так!» — пробормотал темный, когда в парадной двери что-то коротко полыхнуло. Сила отозвалась легкой отдачей, и белый маг Анетты, ректор Академии Высокого Волшебства, бестрепетно шагнул через порог. «Великий свет!» Он покачал головой, разглядывая корчущиеся в воздухе многоножку. Дейнур уже успел полностью вытянуть ее из мира мертвых в обычный. «Что я могу сделать, милорд Дека?» «Признаю, ваше искусство несравненно». «Нам с неясытью нужна сила», — просто ответил темный. «Как можно больше. Вам этих тварей не изловить. Они подвластны только самому черному из моего волшебства. Нужны жертвы. Или сила. Очень много силы. чтобы изгнать их из Ордоса, или точнее, перекрыть им сюда дорогу. А то изгнать будет уже легче. Ты знаешь их? Аннетта поднял брови. Впрочем, все разговоры потом. Здесь еще трое живых. Мы можем им помочь? Да, кивнул темный. Эта тварь также способна чувствовать страх и боль, как и ее жертвы. Удерживайте ее, милорд ректор. Я буду вскрывать это несчастного и управлять силой. А неясыть должен заставить бестию мучиться как можно сильнее и дольше. Тогда, быть может, спасем детей и их мать. Фес ощутил осторожное касание чужой силы. Она-то словно приняла у него из ладони скованное магией существо. «Начинайте, мой добрый друг», — мягко проговорил ректор. «И не стесняйтесь, командуйте мной. Поправьте, если я что-то сделаю не так». «Ну, неясы, чего же ты ждешь?» — промыкнул темный. «Или я у тебя зря зачет по ритуальному мучительству принимал?» Пес молча поднял один из инструментов темного и поднес начищенную бронзу к самому глазу существа. Многоножка задергалась, но он это держал крепко. Ясыть приблизил лезвие к самой голове существа. «Пощади!» Внезапно прошелестел в сознании чей-то бесплотный голос. «Пощади, и тебе воздастся! Пощади, я обещаю тебе защиту! Я проведу тебя темными путями, у тебя будет власть, золото, все, что захочешь!» «Мне уже предлагали!» — громко вслух ответил Фес, и лезвие, скрыв спиной панцирь, коснулся одного из нервных сплетений твари. В ушах Феса грянул отчаянный женский вопль, так что непонятно было, кто кричит. Не то умирающая жена пекаря, не то плененное им существо. Казалось, чья-то огромная рука щедро плеснула воды на еще не просохшую, только что написанную акварельными красками картину. И нарисованное поплыло. Сменявшиеся цвета создавали причудливое сочетание. Комната вокруг Феса странным образом менялась. Вместе стекали стены, задрожала и искривилась точно в ярмарочном потешном зеркале фигуры темного. Вокруг расползалось мертвенно-зеленое сияние, и неясыть под своими ножом увидел неотвратительного призрачного гада, хищника и пожирателя, пришедшего за добычей из мира мертвых в мир живых, а тонкую, словно былинка, русоволосую девушку с огромными печальными глазами, одетую в легкие, развивающиеся золотистые ткани. Тело неподвижно застыло в зеленом воздухе, схваченное невыдуманными клешнями заклятий Феса и Аннетта. Точеное плечо девушки был вогнан кривой и ржавый клинок. Из-под лезвия толчками выбивалась кровь, словно была задета одна из крупных артерий. Фиалковые глаза затуманились болью, но сознание из них еще не ушло. «Пощади!» — вновь с мольбой прозвучало в ушах Феса. Его взор судорочно метнулся в одну сторону, в другую. Никого и ничего. Ни темного, ни ректора Аннетта. Он был один. Ноги утопали в зеленом тумане, так что даже непонятно было, на чем он стоит. Морок. Изо всех сил старалось сознание. Морок, наваждение. Ничего больше. «Остановись! Больно!» — простонала девушка. «Прошу тебя, ну пожалуйста!» Фес изумленно уставился на свою собственную руку. Оказывается, она сама, без всякого его на то желания, успела вдавить ржавый нож еще глубже в нежное тело. Неясыть закричал, словно кривое лезвие терзало его собственную плоть. С памяти вспыхнули лица, много незнакомых лиц. И неясыть знал, что это те, кому еще довелось убить, спасая ли свою жизнь, сражаясь ли за чужую, неважно. Царство мертвых властно потянуло его к себе. Да, он убивал. Но убивал в бою, на поединках, в жарких сражениях, где противники сходятся, не видя друг друга под тяжелыми забралами глухих шлемов. Он был воином, но не палачом. Значит, он не может быть магом, настоящим, темным магом, действующим исходя из принципа меньшего зла, умеющего причинять муки одному и спасать тем самых многих. Слабак! Пытался разозлить он себя. Трус, слабак, тряпка. Не помогло. Золотистая туника девушки пропиталась кровью. плотно прилипая к тонкому телу, и руки Фесса одеревенели. Уже не повинуясь ему, он почувствовал, как слабеют наложенные на прекрасную пленницу цепи, щекой он ощутил слабые толчки воздуха. Так и не слухом он воспринимает сейчас чужую речь и понимал, что эти толчки — яростный крик мака Анетта, перед которым в магическом капкане непрекрасная соломиноволосая незнакомка с дивными бездонными глазами, а мерзкая многоножка, много хуже любого вампира, упыря, оборотня или хора. Неясыль понимал это, но сделать ничего не мог. «Есть много миров и много обликов. Разве ты не убиваешь для еды?» Опять прозвучало в сознании. «Для тебя твоя еда не наделена разумом. Точно так же и наша еда не наделена разумом для нас. Мы не трогаем магов, потому что вы очень близки к нам, особенно те, что исповедуют тьму». Обливаясь потом, Фесс заставил левую руку подняться, наклонил голову, словно ворочил тысячепудовую тяжесть, и что было сил, впился в собственную руку зубами, да так, что разом прокусил чуть ли не до кости. Странно, он ничего не чувствовал. Тело стало как будто чужим, зеленый свет становился все гуще, и в голосе фиалкового глаза внезапно прорезались нотки ликования. «Ты уходишь со мной? О, радость! О, счастье! Я привела нового брата!» «Привела?» — взорвалось в сознании Фесса. «Нет уж, я не безволный бык, и никому не будет позволено никуда меня водить!» На мгновение в памяти всплыли Эвенстайн с Бахмутом. Желтая отвратительная струйка на его Фессе лице — и ненависть скрутила его настолько тугой судорогой, что вкрадчивый голос девушки тотчас угас. Ясыль с глухим рычанием погрузил нож глубже в прекрасное соблазнительное тело. Короткий вопль, и сквозь рвущиеся зеленые занавесы начал пробиваться привычный свет обыденного мира. Фесс увидел искаженное лицо Анетты. По лбу волшебника отчего-то струилась кровь. Увидел орудующего своими жуткими бронзовыми резаками темного. Дейнур встал на помощь белому магу одну волну силы за другой, но ловушка, тем не менее, таяла. Таяла до того мига, когда Фесс пришел в себя. Ногоножка билась и вертелась. Ее боль обжигала, точно прикосновение раскаленного железа. Из прокушенной руки Фесса тоже сочилась кровь, но этого он внимания не обращал. «Держи ее, неясыть, держи! Еще немного!» — проревел темный. Фесс, точно завороженный, не отрывая взора от мечущегося в ловушке злосчастного существа, повел лезвием чуть в сторону. Он чувствовал предсмертный ужас умирающих людей. Это неожиданно укрепило силы. Из скрытого тела многоножки стал медленно растекаться в разные стороны настоящий рой, слабо светящийся зеленых огоньков. Точно небольшие полевое облачко. Ясно мгновенно ощутил накатившие заклятия темного. Увидел знакомые сшивки, торопливо начал плести свои собственные, норовя помочь наставнику. Зеленый рой сжался до плотного комка размером с кулак. «Веди, веди к этим!» — задыхаясь, приказал темный. Фесс повиновался. Учитель не объяснил, как именно это следует делать, но у неясыти в те минуты все получалось почти что само. Раз прочитанные в книгах прописи становились накрепко вызубренными заклятиями, они превращались в изящные крепко сплетенные чары команды. Зеленый клубок поплыл к лежавшим на полу детям и женщинам. «Про тварь не забывай!» — словно кнутом хлестнул голос Дейнура. Скальпель в руке Фесса вновь ожил. «Хочешь быть магом? Умей делать два дела одновременно». Зеленый шар тем временем завис над головами несчастных, и Фесс, внезапно прозревая, по мере того, как муки плененного создания пожирателя становились ощутимой силой, увидел, что на самом деле это никакой не комок, а самая настоящая дыра, разрыв ткани мира, прямой ход в ту невообразимую бездну, откуда не весть почему вырвались эти жуткие существа. Тела лежавших дрогнули. Девочка приподнялась, Ее тотчас согнуло в жестком кашле. Однако уже в следующий миг, отчаянно цеплявшееся за воздух всеми своими конечностями длинное и тонкое тело, бестия выскользнуло, словно бы из раскрытого рта, и втянулось в зеленый шар. За ним последовали второе и третье чудовище. Как только скрылось, последний темный скомандовал Фесу: «А теперь держи это!» Однако неясыть не послушался. Бронзовое лезвие в его руке погрузилось еще глубже, и едва ощутимое содрогание, нанизанного на острое тело, оповестило его, что явившееся ему в образе соломенно-волосой девушки с дивными фиалковыми глазами существо мертво, окончательно и безвозвратно. Дейнур молча покачал головой. «Не стоило этого делать, неясыть!» «Да бросьте вы!» — сдавленно прохрипела Анетта, держась за грудь и сплевывая кровью. Правда, ему тотчас пришлось вызвать огонь, чтобы сжечь плевок. Маг не может позволить, чтобы столь важная субстанция его тела попала кому-либо в руки. «Бросьте! Что это было, ДК? Что делать теперь?» «Теперь вызвать сюда целителей!» — угрюмо бросил темный. «Эти бедняги едва живы. У них обширные внутренние повреждения. Но твои лекари справятся, Анетта. Если, конечно, не будут мешкать». Светлый маг коротко кивнул, приложил пальцы к вискам и что-то коротко прошептал. Он был настолько измучен, что пришлось прибегать к столь архаичной форме невербального общения. «Команда будет сейчас здесь», — глухо произнес Анетта. Кажется, у него рот опять наполнился кровью. «Говорите же, не молчите! Люди умирают каждую минуту!» «Что тут говорить?» — проворчал темный. «Я уже сказал, милорд ректор, или нужны человеческие жертвы, или вся сила Академии». «Ты получишь ее!» — немедленно согласился ректор. «Вызвать всех магов сюда?» «Не надо! Пусть составят кольцо и перекинут мост вот на него!» Да и Нур кивком указал на Феса. «Он человек, ему будет легче принять вашу силу, чем мне. Я перейму от него энергию». «Ты сможешь вышвырнуть их из города?» — в упор спросила Анетта. Фес мимоходом ощутил брошенное ректором заклятие, невероятно быстрое и мощное. Неясно мог только догадываться, что в нем. Несмотря на то, что Анетта за недостатком времени не шифровал свои чары, темный покачал головой. «Думаю, что смогу закрыть проход. Тех, что уже проникли сюда, придется изводить по одной. Но теперь с ними уже смогут справиться любые маги, не только черные». Анетта молча и отрывисто кивнул. «Академия готова», — быстро произнес он. «Хорошо же они у тебя вышкалены, милорд ректор», — усмехнулся декан. «Похоже, ему просто было нужно перевести дыхание». «Какие есть», — коротко ответил Анетта. Глаза его гневно вспыхнули, однако светлый маг сдержал себя. «Тогда начинаем», — скомандовал темный. «Ясыть, ты знаешь, что делать?» Фес молча кивнул. «Не такое уж сложное дело служить проводником силы, тем более посылаемый несколькими десятками опытных и бывалых волшебников». В следующее бесконечное мгновение он блаженствуя плавал в настоящем океане силы. Маги Академии не скупились. Фес угадывал в льющихся сквозь него потоках и грозную, и вольную мощь ветра, неистовую ярость и жар огня, неторопливую, давящую, всесокрушающую силу земли, волнующуюся изменчивость водной стихии. Чувствовал алхимиков и травников, святых отцов и тех, что занимались чудовищами. Кольцо редкостного, небывалого единства охватывало сейчас всех без исключения магов Академии, всех, кто имел настоящие посохи волшебников. Чуждая тьме сила коснулась Дейнура. Конечно, большая ее часть пропадала впустую. Тьма не может пользоваться мощью света и так же хорошо, как он сам. Но и того, что темный мог обратить в свое оружие, оказалось достаточно. Астрал вздрогнул от ударившего в него яростного потока. Темный превратился в острие пущенной стрелы, оголовье брошенного копья. Он один видел крошечный разрыв в ткани мира, и подобно тому, как лекарь раскаленным железом выжигает заразу из раны человека, Так Дейнур выжигал сейчас пятно гнили, начавшее разъедать Эвиал. Отдача смяла Феса, погребла его под лавиной боли и безумия. Удар, нанесенный темным, в обычных условиях требовал бы долгих и тщательных усилий по балансировке, компенсации, филигранных вычислений, игре на магии, противоположной и тому подобных вещах. Однако времени не было, и ответ возмущенного таких вторжением астрала пришлось принять на себя двум дерзким черным волшебникам. Но астрал хоть и могуч, но не одушевлен. Его откат — это просто упругость дерева, от которого отлетает дубинка, ударяя по лбу своего хозяина. Гораздо страшнее был краткий миг, когда боль волшебным образом распахнула горизонт Фесова зрения чуть ли не до самого края, а икументы, и когда он ясно и четко, дорезив глазах, увидел короткую дрожь, пробежавшуюся по окружности дальней западной темной тучи. Смерть тоже получила сигнал, и, может быть, весть это достигла даже того самого спасителя, в которого так упорно верили местные обитатели. Сознание Феса привел темный, неясыть лежал на своей узкой кровати, скорее даже койке. «Удалось?» — был первый вопрос очнувшегося. «Удалось!» — кивнул Дейнур. «Но великая тьма, чего же мне это стоило? Наверное, целый месяц теперь не смогу даже самое простенькое заклятие сплести. Придется тебе исключительно теорией заниматься». Он еще пытался шутить. «Учитель, а как же эти?» «Крысиный глаз мы заклеили», — задумчиво сказал темный, подавая Фесу низкую чашу с дымящимся, остро пахнущим питьем. «Остались только те, что уже прорвались в Ордос. Это тяжело, неприятно, но пандемии уже не грозит. Хотя, конечно, смерти еще будут. Нам с тобой не справиться, даже работаем мы без сна и отдыха. Дело бы кончилось тем, что либо тебя, либо даже меня утянули бы туда, на дальнюю сторону». Он неопределенно мотнул чешуйчатой головой, и даже кольцом нам бы не помогло. «Учитель, но что это за создание? Серьезные книги о них молчали, а вот аналы...» Казалось, темный несколько смутился. «Ну да, так ведь я тебе разве не говорил, кое-что в аналах тьмы было правдой, чтобы замаскировать главную ложь. Сладорис писал о чем-то подобном. Он побывал вовне глубже всех, глубже, чем даже я. Там описано». «Я помню, что там описано», — тихо проговорил Фес. «Сбылось одно из пророчеств, предвещающих появление того самого разрушителя, темного мессии. У него было много звучных титулов. Если светлые свято верят в подлинность аналов, что они должны предпринять?» «Во-первых, они должны отбить нападение на Ордос», — проворчал темный, пряча глаза. «Погасить эпидемию, успокоить обывателей. А то я слышал, все эти герцоги и графы из Гиба совсем, видно, ошалели от страха. Раздали вилланам оружие, подняли дружины и расстреливают из арбалетов и луков любое существо, идущее, летящее или бегущее из Ордоса. Не испугались попереть на самих магов. Решение-то, конечно, верное, да вот только...» Неясыть понимал, что его учитель вновь умело уводит разговор в сторону. «Наставник, но все-таки, что будет, когда светлые справятся с болезнью?» «Думаю, выдадут нам наконец-то разрешение заняться практическим воскрешением и зомбированием на паре тройки нормальных трупов, а не выеденных паразитами до состояния пустых мешков с костями», — проворчал темный. «Или подбросят денег на ремонт здания, или...» Неясыть в упор смотрел на немигающие желтые глаза. «Ну хорошо», — сдался Дейнур. «Ты, как всегда, прав, мой ученик. После всего этого они возьмутся за тебя». «И что же будет?» Суховато, с каким-то отстраненным и академическим интересом, проговорил Фес. Темный опустил голову. «Помнишь, я тебе говорил, что пока Милот ректор заинтересован в тебе, ты можешь чувствовать себя в безопасности. А если они сочтут, что я и есть тот самый темный мессия? Аналы тьмы не содержат прямого указания на то, что он бессмертен и неуязвим. Но грозят великими бедами, если кто-то поднимет на него руку, напомнил Дейнур. Не вы ли говорили об оружии, способном погрузить в тысячелетний сон? Напомнил Неясов. И тьма знает, может, кто-то из светлых решит пожертвовать собой, только чтобы уничтожить зверя из бездны. Темный промолчал. Она ли искусно сплетенная ложь или неволный из лучших побуждений вымысел древних превращались сейчас в могучую и действенную силу. Фес понимал своего учителя, что он мог ответить своему «да нельзя» настырному ученику. «Как бы ни тяжело было мне расставаться с тобой», — неожиданно мягко проговорил темный, — «я буду ходатайствовать перед ректоратом о твоем досрочном выпуске, тем более что предлог у нас имеется. Семиградью под Назарес нужен хороший некромант». «Досрочный выпуск?» — изумился Неясыч. «Но зачем? Для чего? И мне ведь надо еще столькому научиться!» Темный печально усмехнулся. Блеснули клыки. «Тебе надо как можно скорее оказаться подальше от Академии, Неясыть. Наше счастье, что светлые не умеют чувствовать нас на расстоянии, во всяком случае нынешние их поколения. Чтобы отыскать тебя, им предстоит прибегнуть к вполне человеческим средствам, вроде шпионов и ищеек. Тебе предстоит нешуточная схватка с Инквизицией. Но если за тебя будут крупные купеческие гильдии, если ты станешь своим в лесных кантонах, даже отцы-инквизиторы трижды подумают, прежде чем свяжутся с тобой. А учеба? Я дам тебе с собой кое-какие конспекты. Я составил их за долгие годы своего безделья, пока ждал ученика. Там все то, что тебе не хватает. Очень лапидарно, коротко, но тебе хватит. Базис у тебя куда как хорош. Темный встал, отошел к стене, вернулся, неся туго набитый заплечный мешок. Тут все, что тебе потребуется на первое время. Рекомендательные письма, снадобья, эликсиры, редкие химикаты, которые ты не сможешь найти даже у торговцев дивностями. Хронологические таблицы, словари мертвых языков, инструменты. Желтые глаза смотрели на Феса прямо и пронзительно. «Ждать нельзя!» — тихо продолжил Дейнур. «До меня дошел слух, что Мегана покинула волшебный двор и направляется сюда. Для такой волшебницы, как она, это пара-тройка дней. У нее свои тропы, как болтали в ректорате. Не спрашивай меня, Неясы, я знаю не больше твоего. Но ничего хорошего от появления этой госпожи не ожидаю. Думаю, что она это тоже... И потому я надеюсь на него». Дейнур поднялся. «Спи крепко, мой ученик, мой лучший ученик. Я налагаю на тебя заклятие сна. Не противься, не надо. Завтра тебе понадобятся силы. Потому что если ректорат и согласится на твой досрочный выпуск, отменить выпускные испытания не смогут даже они. Право на посох тебе придется доказывать, и притом без всяких скидок». «А как же все то, что осталось неразгаданным?» — спросил Неясов. «Обряд в катакомбах, Эвенстайн и Бахмут. У нас были только предположения, но никаких неуверенностей». «Ты прав», — согласился Темный. «Мы очень многое не знаем. Меня, например, тревожит та девчонка Атлика. Мне бы не хотелось, чтобы Инквизиция вцепилась в тебя с самого начала. Тогда у тебя еще нет имени, и богатые города не смогут за тебя заступиться». Феса словно пружиной подбросила на койке. «Атлика! Ну, конечно! Как же он мог забыть? Ведь она может сейчас валяться где-то в своей жалкой комнатушке и, корчась от боли, умирать, в то время как ее внутренности, ее душу пожирает жуткое, неведомое существо, неведомо как прорвавшееся сюда в славный Ордос». «Ты что?» — опешил Темный. «Забыл, что тебе лежать надо?» Однако Фес его уже не слушал. Подхватив свою сумку, с которой ходил вместе с Дейнуром в недавний поход, он молнией вылетел за дверь. Наставник ему не препятствовал, ведь тьма — это свобода. В Ордосе царил сумрак. Фес мимоходом подумал, наступил ли еще только вечер того дня, когда они втроем с Анетой изгоняли прорвавшихся в город тварей. Или же он, Неясыть, провалялся без сознания весь вечер, всю ночь И весь следующий день, да вчера. Все так же плыл над городом тревожный, скорбный голос большого колокола. Но на сей раз в нем уже не слышалось той тоски и обреченности, что в прошлой. Несколько раз Фес замечал группки магов Академии, по 2-3 человека. Они ходили из дома в дом. Вторым зрением Фес различал немало порождений призрачной половины мира. Однако их стало заметно меньше. Только хоры, точно воронье, по-прежнему кружились над многими крышами. Но этих гадов поубавилось много против прежнего. «Атлика, где тебя искать?» Ноги сами несли Феса вперед, и он, за неимением лучшего, предоставил им выбирать дорогу. Вот и знакомый перекресток, вот и знакомая вывеска кабачка, вот и... На этом сходство кончалось. Дом напротив был наглухо заколочен. Над дверью свисало широкое черное полотнище. Около трубы вилось 3 или 4 хора. Да и сам кабачок оказался закрыт. Хорошо, что не забит, как порожденный заразой. Нет, тут просто были закрыты все ставни и наглухо заперта дверь. В отдалении как раз в том переулке, откуда появилась Атлика, Фес увидел лежащее на брусчатке тело. Сердце замерло и отчего-то оборвалось вниз, хотя никаких причин к этому, конечно же, не было. Мало ли какой бедняга нашел здесь свой конец. Очевидно, в это... Более бедную часть города маги и целители Академии добраться еще не успели. Однако не прошло и пары минут, как неясыть услышал негромкое скорбное пение. 6 или 7 голосов тянули за упокойный распев. Из-за угла появилась небольшая процессия. Люди шли с носилками, факелами и длинными крюками. Следом двигалась тяжелая подвода. Насколько Фес мог понять, она доверху была заполнена телами. Процессия остановилась возле неподвижно лежащего тела. Священник в длинной коричневой рясе нагнулся над несчастным, что-то забормотав. Люди подхватили молитву. Двое поставили на землю носилки, приготовившись крюками перевалить на них мертвое тело. «Стойте!» — внезапно выкрикнул Фес. «Остановитесь, или вы погибнете!» С необычайной яростью он увидел сейчас притаившееся в покойнике существо, изрядно лишившееся сил, но все еще грозное, сытое и потому смертельно опасное. Если бы процессия подошла несколько позже, ну, скажем, на рассвете, тварь уже не способна была бы атаковать, впав в голодное оцепенение. Но сейчас она еще слишком хотела жить. Люди замерли. Изумленно глядя на дерзкого, черный плащ Феса сам по себе мог бы ввести в заблуждение. Очень многие носили этот цвет сейчас, не траура. Но на запястье молодого волшебника, как назло, предательски сверкнул его безымянный браслет. И люди испуганно шарахнулись. Остался стоять только священник, хотя и он побледнел. Это было заметно даже при свете факелов. «Что тебе здесь нужно, исчадие тьмы?» Голос священника дрожал, однако держался он, в общем, мужественно. «Твой час еще не пришел. Мы предадим всего несчастного земле, посвященному спасителям обычаю, и коли вышло, что его бренная плоть оказалась отдана смерти, то ж до души его вам никогда не дотянуться». Сказано было неплохо, искренне и с достоинством. Фесу очень захотелось ответить, во что уже давно превратилась душа этого неведомого бедолаги, однако он смолчал. У него на это просто не оказалось времени, потому что в этот мир тварь зашевелилась. Разумеется, никто, кроме Феса, этого не видел. Не было времени плести сложные заклятия, брать это создание в плен и подвергать пыткам. То в доме пекаря просто спаслось бегством. Это же само намеревалось напасть. Фес ударил. То есть сперва он просто отшвырнул недотепу священника, а потом уже пустил в ход заклинание. Его пришлось плести быстро, очень быстро. Из-за спешки последовательность символов вкралась ошибка, Энни Ясыть с ужасом увидел, как тварь материализуется в обычном мире. Мелькнуло черное извилистое тело. Мелькнуло и пропало. Потому что в следующий миг перед оторопевшими людьми появилась милого вида девушка с падающими на плечи волнистыми темными волосами, румяными щечками и игривыми ямочками на них. Босая, в легких золотистых одеждах, точь-в-точь, как на ее товарке, убитой Фесом в доме пекаря. Умиленно моргая длинными пушистыми ресницами, она осматривалась по сторонам, словно только что проснувшийся человек. «Сгинь!» — пробормотал трясущийся священник, с трудом поднимаясь на ноги. «Сгинь именем Спасителя, трижды святым заклинаю и изгоняю тебя!» Но стоявшее перед ним создание, наверное, никогда не слышало ни о каком Спасителе. Его магия на нее не действовала. Не обращая внимания на людей, девушка повернулась к Фесу. «Зачем ты убил меня?» Неясыть не ответил. За спиной нарастал вал черной и слепой людской ненависти. А прямо перед ним стояла сама смерть, пугающая и непонятная, с которой невозможно было сражаться обычным оружием. Ему оставалось только атаковать тем, что было. Людям из похоронной команды Мартуса показалось, что руки чародея словно бы отделились от его тела, настолько сложный вязь жестов плели они. Ясыть почувствовал, что его внутренности кто-то жестко и хладнокровно поворачивает наизнанку. Плата за использование запредельных для его уровня мастерства сил. Нет, из пальцев Феса не потек жидкий огонь, не ударила молния, не вырвался светящий смерть. Сейчас было не время и не место для подобных ярмарочных фокусов. Если бы мартусы могли видеть, вторым зрением их взором предстал бы чудовищный молот, медленно вталкивающий порождение убийственного мира обратно в те неведомые глубины, откуда оно появилось. Фес двигал границы миров, опасно балансируя на самой грани. Он щедро расходовал собственную силу, потому что на кольцо тут надеяться, конечно же, не приходилось. Со стороны это выглядело как молот. Черноволосая девушка тонко, болезненно взвизгнула, оглядываясь назад. На хорошеньком личике отразился неописуемый ужас. «Не хочу!» — услышал Фес. Тонкие пальцы с покрытыми алым лаком ногтями на миг вцепились в невидимую для нее неясыти преграду, однако тотчас же скользнули. Тело низринулось вниз, в зеленоватую бездну глубину, начав стремительно меняться еще в полете, возвращаясь к своему обычному кошмарному облику. «Но ведь ворота закрыты!» — мелькнула паническая мысль. «Куда же я ее вытолкну?» Он ощутил тупой толчок в плечо, и это вырвало его из черного транса. Священник уже успел подняться на ноги и теперь что-то тонко вопил, наставив руку сжатым в ней символом Спасителя, перечеркнутый крест накрест стрелой. На Феса. Толчок в плечо оказался увесистой дубиной в руках одного из мартусов. «Ты вызвал демона!» С трудом разобрал неясыть в общей ярости гвали и визги. «Смерть темным! Смерть им всем!» Забыв о валяющейся под ногами теле, он всем скопом бросились на Феса. Священника с выкоченным, сверкающим безумными глазами и выступивший на губах пиной неясыть отбросил. Второго с дубиной перебросил через себя и заставил успокоиться, пнув носком сапога в горло. Однако, чтобы справиться с третьим, надо было двигаться куда быстрее. Прежний Фес проделал бы это играючи, а вот этот, новый, оплошал. Удар в бок отбросил его к стене. Кто-то покатился ему под ноги, в левой руке вспыхнула острая боль, кто-то, похоже, ткнул ножом. «Я хотел помочь!» — вырвалось у Феса. Ответом был громовой хохот. Наверное, дело обернулось бы для него совсем скверно, и молодому некроманту на самом деле пришлось бы прибегнуть к кое-каким запретным разделам науки, спасая собственную жизнь, но губя душу. если бы из проулка внезапно не вылетела чья-то стремительная тень. «Кого это вы тут охаживаете?» Прозвенел задорный голосок, и Фес обмер. Такого совпадения случайно произойти просто не могло. Атлика стояла, уперев одну руку в бок, а другой подергивая юбку, куда выше требуемого даже при самом быстром беге. Плащ ее распахнулся, грудь учащенно вздымалась. Похоронная команда дружно уставилась на вырез ее платья и обнаженные до самых бедер стройные ноги в нарядных чулках, кроме целомудренно отвернувшегося священника. Удивительно, но они и в самом деле остановились. Фес зашипел от боли, но все-таки поднялся. «Ну, теперь держись». «Полюбовались? Может, еще чего посмотреть захотите?» Тем временем избочнилась Атлика. «Но за такой подгляд уже деньги платят. Гони монету или...» «Ты, девка, не выкобенивайся тут!» — прихрипел один из мартусов, поднимаясь с земли. Его ладонь Фес разглядел окровавленный короткий нож. «А то вмиг растянем и... о-о-о!» Атлика метко пнул его каблучком в самое что ни на есть чувствительное место, причинное. В следующий миг Фес, неумудренный задней подножкой, швырнул на землю здорового детину с железным крюком в руках. И, схватив Атлику за локоть, со всех ног бросился бежать. Как бы ни позорно выглядело это с точки зрения воинской чести. Сзади раздались крики и улюлюканье. «Держи темных! Бей темных! В огонь их! В огонь!» Священник надрывался так, что один заглушил весь свой отряд. «Сюда!» Атлика ловко нырнул в какую-то заваленную мусором дыру между домами. «Поворот! Поворот! Поворот!» Осклизкие ступени вниз и, наконец, спасительная темнота. Непроницаемая, хоть глаз кали. Обычный человек, как говорится, не разглядел бы и собственной вытянутой руки. «Ну, веди теперь, темный!» Насмешливо произнесла девушка. «Веди, я во мраке видеть не умею». Фесу потребовалось меньше мгновения, чтобы прийти в себя. Они стояли в каком-то пустом подвале. За спиной начиналась ведущая наверх лестница. Смутно виднелись захлопнутые тяжелые створки. Между ними не светилось ни единой щели. Странный какой-то подвал. В дальней стене начиналось два арочных хода. «По которому из них?» — осведомился Неясов. Атлика беззаботно махнула рукой. «По-любому, это не лабиринт, а просто подвал знатного солеторговца Архава. Правда, пол тут давно не ремонтировали. Можно в какую-нибудь ямину ухнуть. Так что гляди в оба. Пройдем квартал насквозь, там вылезем, как раз на углу Припортовой и Соливарной. У меня там знакомцы есть». «Почему ты помогла мне?» Не откладывая объяснение, в упор спросил Фес. «Только не говори, что ты оказалась здесь случайно». Некоторое время Атлика молча шла следом за Фесом, держа его за руку. Она оказалась права. Пол у знатного солиторговца Архаба и впрямь содержался в отвратительном виде. Глубокие щели, настоящие провалы, в которых запросто можно было сломать не только руку или ногу, но даже и шею. «Говорить, что оказалось тут случайно, конечно же, не буду», — наконец ответила Атлика. «Ты все равно не поверишь». «Не поверю», — подтвердил Неясыть. «Так, а теперь куда?» Они оказались в еще одном сводчатом темном подвале, и тоже абсолютно пустом. Здесь не водилось даже крыс. «Все прямо и прямо», — махнула рукой Атлика. «Еще один такой проем, и можно будет вылезать». «Ну так не веришь ты мне, а дальше что?» «Слушай, рассказала бы ты мне все по-хорошему», — попросил Фес. «Не время сейчас словесами жонглировать. Клянусь честью черного мага, пусть даже я им и не стал, твоей тайны я не выдам». Некоторое время они вновь шли молча. Девушка за спиной Феса учащенно дышала, миновали еще один подвальный зал. И действительно, впереди Фес заметил узкую деревянную лесенку, что вела наверх. «Я хочу познакомить тебя со своими друзьями», — наконец сказала Атлика. «Мы давно искали встречи, но посторонних в академию не пускают, и даже я при всем Ну ладно, не будем. В общем, даже я не смогла туда пробраться. А в город ты выходишь очень редко. Нам никак не удавалось тебя перехватить. Наконец мы собрались все вместе, стали думать. И придумали. Фес замер. Что она хочет сказать? Что это ее друзья устроили темный обряд в монастырских катакомбах? Но что же тогда получается? Они знали об Эвенстайне и Бахмуте? Точнее, о тех, кто прикрылся этими масками? И что же вы придумали? Медленно спросил Фес. Выманить тебя, заставить тебя самого искать нас. Сделать это оказалось нетрудно. Труднее всего было провести сам обряд, чтобы не пронюхал Белый Совет. Ну и раздобыть подлинные прописи, конечно же. Хорошо, что в книге тьмы есть приложение. Книги тьмы? Глаза у Феса полезли на лоб. Конечно, простодушно кивнула Атлика. Великий учитель, чье имя мы прославляем, написал ее давным-давно, когда, как говорится, солнце было еще юным. Ты говоришь о... Трактат о сущности и набытия, разумеется, торжественным шепотом произнесла Атлика. Так, все понятно. Крошечная кучка последователей Саладорца, неведомо как, избегшая когтей Инквизиции и самого Белого Совета. Фес по достоинству оценил отчаянный и ловкий ход. Кто станет искать отверженных, гонимых приверженцев проклятого учения в самой цитадели света, под носом у милорда ректора и остальных деканов. «Погоди», — тем не менее сказал Фес. «Но почему вы решили провести обряд именно в тех катакомбах, а не где-либо еще?» «Это очень просто», — удивилась Атлика. «Ведь это, по сути, единственное место в городе, где такие обряды можно проводить более-менее безопасно. Монахи так погрязли в своей святости, что ничего вокруг себя не замечают». Все созерцают свет Спасителя. В этом-то весь и фокус, понимаешь? Белый Совет думает, что тьма и близко не подойдет к этому монастырю, тем более к кладбищу святых праведников. Мы просто влезли в катакомбы, не оставив при этом следов. Как бы вскользь заметил при этом Фес. А почему ты думаешь, что мы шли по основному ходу? Удивилась Атлика. Так бы мы точно наследили, Белый Совет взял бы нас тепленькими. Мы спокойно нанялись в монастырь на работу, мальчишки грузчиками, я поварихой при них, спустились в подвал, оттуда в катакомбы, весь обряд вели на привязках, чтобы ноги пол не касались, потом вылезли наверх и закрыли за собой люк. Все очень просто. Объяснение впрямь было до нельзя простым. Простым и естественным, без всяких там магических вывертов. Понятно, что такое решение и в голову не могло прийти милорду-ректору Анетта. «Ну хорошо», — сказал Ниесеть. «Предположим, я тебе верю. Хотя учитель мой говорил, не верь никому, только себе. А уж красивой женщине не верь сугубо и трегубо. Ну да ладно. Предположим, как я сказал. Что дальше, Атлика?» «Вы проследили за мной. Видели, как я лазил по катакомбам. Кстати, что я там делал, вы часом не видели? И почему же... Ты дала мне уйти в тот раз, когда заговорила со мной на улице. Вы потратили такие усилия, проделали обряд, и все напрасно. Как ты мне тогда сказала? А я дело задницы вертеть, или на три цехина долго не протянешь. Почему ты тогда ушла? Атлика. Девушка долго молчала. Ты тогда оказался не готов. Наконец проговорила она. Размяк, разжалобился. Кстати, про жизнь свою я тебе не врала. «А про что врала?» — безжалостно спросил Фес. «Ни про что не врала. Она пожала плечами. Мы тогда хотели присмотреться к тебе. Насколько ты крепок. Получить черный браслет — это, конечно, дорогого стоит, но знаешь, твой наставник-то с нами говорить бы не стал. И искать нас тоже. Боится он уж больно. Житье у него тихое, безобидное. Вот мы тоже решили ждать. Думали признаться, что ты... Ну, в общем, что ты раньше меня увидеть захочешь. Я же с того угла и не уходила, считай. Все в красном бочонке сидела. Остальных девок оттуда выжила. Она хихикнула. Даже драться пару раз пришлось. Кое-кого за волосы как следует оттаскать. В общем, пришло время. Пойдем, мальчишки тебя заждались. А что потом? Спросил Фес. Как это, что потом? Поразилась Атлик. «Станешь одним из нас, будешь помогать друг другу. До той цели, что поставил великий Солодорец. Еще далеко, но мы стараемся. А как же эпидемия? Атлика бесшабашно пожала плечами. Как говорится, двум смертям не бывать, и одно не миновать. Да и не очень зараза это липнет к нам, темным. Из ребят никто не заболел. Ну что, идем не ясать? Подходящее у тебя имечко. Она негромко, зовуще рассмеялась. Подходящее для нашей компании. Атлика, сказал Фес, беря ее за плечи. Она послушно поддалась вперед. На случай, если ему захочется ее обнять. Ему очень хотелось, но... Готовность ее прямо-таки читалась в глазах, и это было неприятно. Атлика, послушай. В городе эпидемия. Каждый миг умирают люди. Мы с учителем перекрыли путь этой беде, но теперь надо биться с каждым прорвавшимся врагом в отдельности. Если я пойду с тобой, умрет незнамо сколько невинных. Атлика изумленно подняла брови. Да они и так каждый день умирают. Что тебе за дело до них? От старости умирают, от болезней самых, что ни на есть обычных. Дети мрут, всех не спасти. И разве мы, темные, должны о них думать? Они-то о нас точно бешеных псов травят, даже хуже. Попадись мы в руки святым отцам, даже пепла не оставят. А сперва замучают так, что сам будешь у них на коленях казнь вымаливать. Атлика, я пошел в город, разыскивая тебя. Глядя ей в глаза, сказал неясыть. Боялся, что ты погибнешь. Мечтал спасти, но не потому, что ты темная. Я ведь про это и не знал даже. И просто потому, что ты человек. Ой ли, загадочно приговорила девушка, игриво махнув юбкой. Ну так что, идем или нет? Долго еще тут в подвале торчать будем? Идем, вздохнул Фес. Скажи мне, как вас найти? И я приду, как только справимся с бедой. Вот уж не думала, что ученик темного окажется настолько мягкосердечен. Недовольно фыркнула Атлика. «Ну да ладно, не сил же тебя тащить. Завтра на закате приходи к красной бочке. Я тебя там ждать стану. Договорились? Смотри, не обмани». «Не обману», — кивнул неясыть. Они выбрались на улицу. Тьма быстро сгущалась. Южная ночь вступала в свои права. Над оцепеневшим городом по-прежнему плыл тревожный звон большого колокола. Звонари... На ратушной башне старались вовсю. Эта ночь стала для Феса подлинным кошмаром. Заметив вившихся над каким-то домом хоров, он решил войти. Дом не был заколочен, лишь наспех помечен черной тряпкой над входом. Однако едва унес оттуда ноги. Хозяин, крепкий и широкоплечий мужик, был уже обречен, но сил у него пока еще не убавилось. Его жена и дети уже лежали мертвыми, и бедняга, наверное, просто повредился рассудком. Когда Фес вошел, человек бросился на него с мечом. Применять магию против него Фесу строжайше запрещал устав Академии, поэтому пришлось пустить в ход увесистый стул, вновь с горечью сознавая, что преданный Фес справился бы с спятившим бедолагой без малейшего труда, одним стремительным движением. Наконец, обезоружив и оглушив безумца, Фес едва-едва успел утереть пот, как твари решительно полезли к нему из мертвых тел. Пришлось поворачиваться. Прежде чем одну удалось сжечь, другую сгноить заживо, третью замуровать на самой границе ее мрачного мира, четвертая вырвалась-таки из своего кошмарного облика и опять же в образе молоденькой и соблазнительной девчонки. В развивающихся одеждах она выскочила из окна и бросилась на утек с криком: «Помогите, убиваю!» Пришлось гнаться следом. Бегала тварь на удивление быстро и, наверное, ушла бы, но, к счастью, Фес вовремя заметил валявшийся на земле лом. Подхватив его, неясыть метнул тяжелую железяку, точно копье, и не промахнулся. Разумеется, убить злобную бестию это не убило, но бежать она уже не смогла. Правда, видевшие это люди поняли все крайне превратно, так что Фесу вновь пришлось спасаться бегством. Измученный, запыхавшийся, он добрался, наконец, до Академии. Разумеется, не спал. Ждал своего норовистого ученика. «Ну что?» — встретил он неясыть. «На силу спасся!» — хрипло ответил Фес, стягивая сапоги и валяясь на койку. «И, конечно же, люди!» — почти с уверенностью заметил темный. Ясыть молча кивнул. Люди с охотой бросаются на тех, кого они боятся и ненавидят. Философски уронил Дейнур. Чему же тут удивляться? Но мы же им помогали. Темный негромко рассмеялся, ничего не сказав. Ладно, спаситель с ними, с людьми. Устало махнул рукой Фес. Но вот есть интересная история, учитель. Дейнур резко посерьезнел. Идем ко мне. Не стоит говорить ни о чем серьезном где-либо, кроме моей лаборатории. Заметил он, когда плотно закрыл за Фесом дверь. Здесь я могу ручаться, что, по крайней мере, знаю, когда милорду-ректору хочется послушать, как мы перемываем ему косточки. Ну так что случилось? Фес, как мог, подробно пересказал темному историю Атлики. Дейнур долго молчал, сидел, барабанил когтями по столу. Вранье! Наконец бросил он. Явица просто старается задурить тебе голову. Нет сомнений в том, что она работает на Инквизицию. Я ведь уже говорил тебе, что почувствовал бы неизвестного темного мага даже в Меккампе или Эгесте. Что же говорить об Ордосе? Однако у них может не быть ни одного темного мага, возразил Ниясыть. Темный недовольно закряхтел. Верно. Но тогда это значит, что вся стража Белого Совета, боевые волшебники, что без устали гонялись за теми же последователями Саладорца, даром едят свой хлеб. И не думай, что Инквизиция совсем уж бессильна тут, в Ордосе. Знаешь, какой у них будет праздник, если им удастся взять гнездо учеников Эвенгара здесь, во плоде магической мудрости? Но это все равно не доказательство того, что Атлика работает на святых отцов, заметил Фес. Они и впрямь могли бы укрыться здесь, где цинк-экзекуторы не имеют такой власти, как в остальных землях, где, как-никак, существует факультет малефицистики, и святая церковь вынуждена с этим мириться. Темный молчал, барабаня все громче и быстрее. Мне это не нравится, Ниясыть. Школа тьмы была уничтожена еще давным-давно, и за все эти годы ни разу никому из ее адептов не удавалось укрыться здесь, в Ордосе. Может быть, это воистину последнее, предположил Фес. Может быть. Кстати, если это твоя Атлика и в самом деле принадлежит последователям Саладорца, я бы на ее месте как можно скорее уносил ноги из города. Забыл, что милорд-ректор следит за каждым твоим шагом. Фес с размаху ударил себя по лбу, так что из глаз чуть было и в самом деле не посыпались искры. Как он мог забыть? Осел, кретин, тупица! «Сиди спокойно», — жестко приказал Темный. «Если ее взяли, то помочь ты ей сможешь не сейчас, и не тем, что кинешься в одиночку штурмовать церковную тюрьму. Надо будет действовать тоньше, во время казни, если, конечно, до этого дойдет дело. Угомонись, Ниясыть. Ты забыл, что сегодня держишь экзамен на полноправного мага. Испытания, кстати, начнутся уже вот-вот». Так что советую побыстрее привести себя в порядок и идти к милорду-ректору. Вместе со мной, конечно. Милорд-ректор встретил их отменно ласково. По кабинету гуляло яркое августовское солнце. Был самый канун дня учеников. Однако ни один счастливый обладатель Серебряного кольца еще не прибыл в Ордос. Его порт был мертв, а войско герцогов Изгиба никого не пропускало в зачумленный город. Анат оказался осунувшимся и уставшим, но держался бодро. Эпидемия пошла на убыль, первым делом сообщил он. За сутки умерло всего 2500, вдвое меньше, чем вчера. Вы отлично поработали, коллеги. Дыра запечатана, и хода тварям больше нет. Да, прекрасная работа, Ниясыть. Ректор сообща решил засчитать это тебе за выпускной трактат. Ты держался прекрасно. Осталась лишь малая малость, для тебя почти что пустая формальность, публичное испытание. От любезной улыбки Анетты Фессу почему-то стало нехорошо. Твой наставник, разумеется, объяснил тебе правила испытаний. В общих чертах, осторожно ответил Фесс. Он не сомневался, что в радушных словах и любезной улыбке кроется ловушка. Вот только где именно? Ты помнишь, что можешь в любой момент отказаться от испытаний. Темный издал странный звук. Похоже, что в последний миг подавил ругательство. Анетта сделал вид, будто ничего не заметил. Разумеется, в таком случае ты утратишь право на посох. Но посох подмастерья тебе обеспечен все равно, можешь не сомневаться. Так что Аннетта улыбнулся еще лучезарнее. Бояться тебе совершенно нечего. Я мог бы назвать тебе десятки имен тех, кто неплохо учился все годы, однако, провалившись на выпускном испытании, не получил даже жезла. Так что он развел руками. «Милорд, вы уже составили перечень самих испытаний?» Тон темного был до предела официален и сдержан. Однако чувствовалось, что он кипит от ярости. «Разумеется, милорд-декан», — вежливо ответил светлый маг. «Сейчас мы пройдем в зал испытаний, где уже собрались весь ректорат, и зачитаем вам перечень. Ручаясь для вашего ученика, все задачи покажутся детской забавой. Еще одна широкая улыбка, и мы хоть считай их. Да, кстати, интерес к сегодняшнему событию среди мэтров, магистров, да и просто добрых студиозусов очень велик. Было бы несправедливо лишать их возможности увидеть столь редкое зрелище. Поэтому основная часть испытаний пройдет на открытом воздухе, там же, где и в прошлый раз. Аннетта, неясыть видел, как темный и выпустил когти, точно рассвирепевший кот. Я не понимаю твоей игры. Какие зрители? Выпускные испытания вдобавок в столь опасной части магии? Предоставь это мне, Дейнур, небрежно ответил светлый маг. Не заставляй меня напоминать тебе, кто здесь ректор, а кто декан. До поры, до времени. Хорошо, сверкнули клыки темного. Тогда не будем терять времени, милорд-ректор. Так-то оно лучше, коллега, хладнокровно отозвался Аннетта. Идемте, декана уже ждут. Декана ждали в том самом зале, где неясыть год назад слушал самую первую свою лекцию в академии. В зале само собой ничего не изменилось. Да и как может быть иначе в заведении, пуще всего дорожившего своими традициями? Они собрались все. Но на сей раз Дейнур не поднялся, чтобы присоединиться к ним, оставшись стоять рядом с Фесом. Аннетта занял председательское место, уперевшись руками в стол, он внушительно заговорил, и речь его разительно отличалась от только что сказанных в кабинете слов. Голос милорда-ректора стал почти что грозен. Глаза, казалось, вот-вот начнут метать молнии. Акалит факультета мальфицистики именем Неясыть. Здесь, перед высоким советом, реки нам еще раз, готов ли ты к досрочному испытанию? Помни, что никто не станет делать тебе скидку на то, что ты провел в наших стенах только один вместо положенных пяти. Если ты хочешь получить посох мага, ты должен доказать, что достоин его. А готов ли посох для моего ученика? Внезапно спросил Дейнур. Готов. Немало не смутившись, ответил ректор. Вот он, позади меня. Он сделал знак. Двое зеленокожих гоблинов осторожно вынесли вперед длинный посох черного дерева, простой, без всякой резьбы, охваченный рядом толстых железных колец. Навершием служил круглый отполированный шар янтарно-желтого цвета. На глаз Фес не мог сказать, из какого камня это выточено. Красивый посох, и, как всякая красивая вещь, почти наверняка бесполезная в бою. Подобные штуки хорошо используют для церемоний, неспешной магии длинных ритуалов, никак не для скорочечечной схватки. Итак, Акалит Неясыть, понимаешь ли ты моим словам? Нечто подобное уже было, и причем совсем недавно, подумал Неясыть. Я тоже проходил испытания, но это были просто испытания закончившего первый год Акалита. А здесь? Здесь столкнулись свет и тьма. И нет смысла обманывать себя, это твой бой, Неясыть. И очень может быть, что отсюда тебе унесут мертвым. Бедный Дейнур, он по-прежнему им верит. Верит в свое сакральное равновесие. А то, что Белый Совет не посмеет, Белый Совет не допустит и все прочее. «Внимаю, милорд-ректор», — ответил Фес по возможности твердым голосом. Ему нечего бояться и некуда отступать. Как говорила Атлика, двум смертям не бывать. «Тогда слушай». Тебе предстоит поединок. Мы очень старались, чтобы испытание как можно больше походило на то, с чем тебе придется столкнуться. Если, конечно, ты окажешься достоин посоха. Обернись. Темный и Фес повернули головы одновременно. Зал исчез. Вместо него простиралась обширная, чуть всхолмленная равнина, купы деревьев, длинные гряды кустарника. Среди скошенных и сжатых полей петляла узкая проселочная дорога. Чуть в отдалении виднелись тесовые крыши, деревеньки и острый шпиль местной церквушки. Серые каменные плиты стояли молчаливой стражей, оберегая покой старого деревенского кладбища. Такого знакомого кладбища. Ну, конечно же, кладбище, на котором погиб Фергот Готлинский. Да-да, сомнений быть не может. Или он все-таки обознался? Сельские кладбища в Аркине, Эгесте и северной части империи Эйбин очень похожи друг на друга, да и церкви в деревнях не слишком разнятся между собой. «Действуй, некромант!» прогремело в ушах, и последнее, что слышал из обычного мира неясыть, был негодующий вопль темного. Это подло, Аннета. Мир сомкнулся вокруг шумом, лязгом и грохотом, словно тяжелые крепостные створки. Фес стоял по колено в высокой августовской траве, уже чуть тронутой сушью, как после жаркого и скупого на дожди, но все же не слишком засушливого лета. Со стороны церквушки доносился мерный перезвон колокола. Звонили за упокой. Фес оглядел себя. Скромный плащ, правда, серый, а не черный. С руки исчез браслет. В руках самая обычная суковатая палка. Какой хорошо отмахиваться от собак, но никак не плести изощренные чары. Карманы вызывающе пусты. Ни сумки, ни котомки. То есть никаких тебе эликсиров и прочего. И, конечно, никаких конспектов. Фес усмехнулся и размашистым шагом двинулся мимо серой каменной ограды, видевшейся впереди деревни. Если его испытывают, пусть все будет по правилам. Прежде чем начинать что-либо, черный маг обязан был снестись с сельским старостой и церковным настоятелем, чтобы не быть сожженным в застенках святых отцов-экзекуторов по обвинению в незаконной темной волажбе. Кладбище, разумеется, было беспокойным. Чтобы этого определить, совсем не требовалось протирать штаны в достопочтенной Академии Высокого Волшебства. Хватило бы и нескольких уроков местного чародея, если, конечно, таковой тут имелся. Фес слышал натужный скрип гробовых плит, бесплотный и злобный шепот ощущал устремленные на него сквозь земную плоть взгляды безглазых черепов. Это место и в самом деле пахло смертью. Впрочем, смертью оно пахло только его воображении или воображении поэта, которому вздумалось бы описать эту сцену. А вот свежей, пролитой кровью тут пахло по-настоящему, остро и сильно. Здесь убивали, вернее, рвали на части, и притом только что. Фес выругался про себя и одним прыжком перемахнул через ограду. Все понятно. Вот тебе первая развилочка, первое испытание. Пойдешь, как положено, по договору, представляться старостью со святым отцом или ринешься через ограду. Там ведь могут еще быть живые. Простенькая, надо сказать, ловушка. Ничего не стоит привести соответствующий пункт договора. Его взору открылась идиллическая картина. Ничего похожего на жуткую, леденящую кровь гравюру, запечатлевшую последние минуты Фригота Готлицкого. Все могильные камни стоят как положено. Ни тебе взрытой земли, ни разверстых ям. Все чинно, благородно. Однако самая ближайшая могила вся залита свежей кровью. Человеческой кровью. Детской. Понял Фес. И сразу уже ощутил явственный след черной силы. Кто-то дико, варварски, грубо прикончил на могиле несчастное дитя, высосал силу, но воспользоваться ею как следует не сумел. Мертвые под землей беспокоились. Кто-то растревожил их, разбудил, вдохнул то черное подобие жизни, что дает им власть убивать, убивать и еще раз убивать. До тех пор, пока их не сразит кто-то более сильный, но мертвецы пока еще полежат. Кажется, испытание будет несколько хитрее, чем сперва показалось Фесу. Он-то крежным делом подумал, что все упрется в самое обычное упокоение кладбища. А нет, милорд-ректор придумал что-то поинтереснее. Быстрыми шагами Фес вышел за ограду. Тут, конечно, тоже придется повозиться, но это уже потом. Сперва церковь. Тем более, что черный след, четкий и хорошо видимый магическим зрением, вел прямиком туда. Деревня, на первый взгляд, жила своей обычной жизнью. Дымились трубы над летними кухнями, несли воду женщины, стучали топорами или курили трубки мужчины. Вот только странно, нигде не было видно ни одного ребенка. На чужака смотрели внимательно, с известным подозрением, но без особого страха. Да, хорошо, когда без браслета, невольно подумалось Фесу. Церковь в деревне оказалась довольно-таки новой, крепкой, прочно срубленной, затейливой вязью врезных узоров по тонким наличникам. На высоком крыльце застыл священник, сухенький старичок с редкой седой бородкой. Правда, ряса на нем была новой и чистой, а нагрудный знак Спасителя явно покрыт позолоченным серебром. «Для деревни совсем неплохо», — подумал Фес, и тотчас же одернул себя. «Да какая это деревня? Испытание одно, да и только!» «Поздоровай тебе, добрый человек!» Приветливо и притом первым поздоровался священник. «Куда путь держишь? Что видел? Что слышал? Заходи, гостем будешь. Вести из краев чужедальных перескажешь. И тебе доброго здоровья!» Напряженный, чем ему хотелось бы ответить Фес. Следующей фразой «У доброго чада Матери нашей Святой Церкви Спасителя, у всех признающих Аркинский престол должно было стать «Благослови, отче». Однако Фес это как раз благословление просить и не мог, словно дикий, замикамский язычник или, хуже того, схизматик. Брови священника удивленно поднялись. «Прости, отче», — смиренно сказал Фес. «Нет ли у вас надобности упокоить тут кое-кого?» Старичок весь вытянулся, словно струна. Кажется, тронь его зазвенит. Магией Спасителя он бесспорно владел, пусть и самую малость. Однако доставать грамоты и прочее Фесу не потребовалось. Священник сразу понял, кто перед ним. От всех ожиданий ответил он мирно и даже, как показалось Фесу, дружелюбно. «Так вот, кого Спаситель к нам послал. Ну что ж, чадом тебя назвать не могу, и благословить тоже, но работа найдется. Да еще какая!» Старичок прицокнул языком. «Кладбище ваше!» — начал был Фес, однако священник его перебил. «Кладбище — это, конечно, дело скверное, но пока терпит. И ты, сын, при помощи искусства своего, быть может, там порядок наведешь. Но вот в чем дело. Завелся у нас тут в деревне кое-кто. Детей ворует, убивает зверинским обычаем, кровь выпивает, глаз наводит, порчу всякую, болезни насылает, скот портит. Беда, одним словом. А как же отцы-инквизиторы, сирич-экзекуторы?» Фес вовремя вспомнил еще один очень важный параграф договора. «Поперек святой инквизиции лучше не суйся». «Далеко до них, сыны, да и заняты они очень. Ереси вновь голову подняли, экзекуторам работы прибавилось. Так что придется уж тебе за это взяться». «Так Малефик что же, в деревне живет? Может, прохожий какой?» Священник усмехнулся. «Ты, сын, у нас за много дней первый. Все деревню нашу стороной обходят, точно моровое поветрие у нас тут. Нет, тутошний это, тутошний. Я так мыслю, что ведьма у нас завелась. Видел детвору, никто на улицу не пускает. Опасаются люди. И уехать бы рады, да староста против. Не велено людишкам с порчей да проклятием просто так разгуливать. Оттого большие беды могут приключиться. Ну как, сыны, берешься? Много заплатить не сможем, но не обидим. Ты нам только ту ведьму сыщи, а там уж мы ее сами». Он сделал выразительный жест. Фес молча поклонился. Все было понятно. Конечно, на самом деле священник никогда не станет говорить с ним так мило и вежливо. Иной от страха и вовсе в храме запрется, сквозь дверную решетку разговаривать станет. Ну да сейчас у него, как известно, испытание. Не станем принимать все это всерьез. Небось, за того же отца святого сам милорд-декан говорил. Фес медленно побрел вдоль улицы, пристально глядя по сторонам. «Да не поскупились, господа деканы, это испытание так испытание. Сколько же надо плести такую вложбу? И ради чего? До срочного выпуска какого-то там некроманта. Неужто купцы Семиградии в самом деле настолько сильны? Угрюм народ, головы понурены, все нет-нет, да на соседа зыркнут. Не творит ли недоброе? И сами стараются на виду быть. Не приведи спаситель, обвинят в черном ведовстве. Тогда спасения не жди. Пес еще пока не знал, что он в точности ищет. След сперва ясный и четкий, сейчас совсем расплылся, став почти незаметен. До поры до времени он вел по главной улице селения, никуда не сворачивая. Правда, теперь, когда он практически истаял, неясность уже не было в этом так уверен. Ведьма, ведьмак или оборотень, или любой другой малефик, они могут укрыться где угодно. Распознать скрывшегося под человеческой личиной оборотня не такая простая задача даже для опытного некроманта. И кроме того, Феста как раз не относился к бесстрашным истребителям зла, коих хватало в Академии. Тот же оборотень или вампир, в общем, любое существо с темной стороны, само по себе врагом никак не является. Для существования те же оборотни, ликантропы, должны убивать, подобно своим серым лесным собратьям. И подобно самому человеку, Фест на мгновение представил себе великого героя в образе быка, ведущего смертельный бой с человечеством, гнусным образом пожирающим его. Героя быка, собратьев и сородичей. Так что же сейчас делать? Самым простым было по-тихому отыскать этого самого малефика и без шума и драки убедить его либо убраться отсюда во свояси, либо раз и навсегда прекратить такие дела. Это будет вполне в духе факультета тьмы. Исполнить свой долг, как можно меньше привлекая к себе внимание. Правда, оставалось еще и неупокоенное кладбище. Фесс очень сильно подозревал, что неведомый малефик приложил руку и к этому. Кладбища являлись прямым делом некромантов. Но что, если этот несчастный дурак прозакладывал неспящим слишком многое? Не оттуда ли и кровь на могиле? Обычное разупокоение таких крайностей не требует. И этот малефик, конечно, перешел все границы. Где-то убийство есть прямое и чистое зло в первозданном своем виде. Это прямое нарушение заповедей тьмы. Разумеется, такое не могло сойти с рук. Размышляя таким образом, Фес брел по улице. Он понимал, что надо торопиться. Те, кто испытывают его, едва ли позволят представлению затянуться до ночи. И это, помимо всего прочего, означало, что упокаивать кладбище ему придется днем. Когда заклятие теряет изрядную часть силы. Впрочем, и мертвяки не столь проворны, как за полночь. Стоп! А не лучше ли начать именно с этого? Малефик разбудил мертвых, но раз они не вырвались наружу, значит, он сам тянет их силу. Опытный малефик. Нить настолько тонка, что он Фес ее просто не заметил. А так по деревне он может бродить очень долго, глупо рассчитывать на случайную ошибку врага. Надо самому заставить его ошибаться. И Фес решительно направился на кладбище. Деревенские обитатели, похоже, встревожились. Женщин точно ветром сдуло с улиц. У поспешно запираемых ворот оставались одни мужчины, вооруженные кто чем, и вид их не сулил Фесу ничего хорошего. Проходя мимо церквушки, он заметил, что дверь плотно заперта, а все окна закрыты тяжелыми ставнями. Изнутри слабо, едва слышно доносились медленные пения, тянули молитву на изгнание зла. Фес неспешно дошел до кладбища. Яркий солнечный день, да еще и творимая поблизости молитва, неупокоенные притихли. Впрочем, это ненадолго. И вот приметная могила. Кровь успела впитаться в землю. Сильный будет амулет, если все толково сделать. Находка для какого-нибудь местного колдуна из тех, что не прошли академию. Темный говорил, что немало провалившихся или отчисленных становились, так сказать, самыми что ни на есть настоящими малефиками. Но их путь при этом не имел ничего общего с путем тьмы. Фес остановился, раскрыл сумку. Да, не густо. Поскупились господа деканы вкупе с милордом и ректором. Ну что ж, на испытаниях, наверное, так и должно быть. Действуй, неясыть, не останавливайся. Это ведь именно то, ради чего города станут нанимать тебя. Беспокойное кладбище. Пока еще мертвые сами никого не убили, но это вопрос дней. Неплохо бы, конечно, отыскать ведущую к Малефику нить, но это уже непозволительная роскошь. Если задачу ставит милорд-ректор, он уж наверняка постарался, чтобы эта нить получилась как можно более незаметной. Просиди тут хоть год, а не сыщешь. Успокоившись, Фест действовал быстро и четко, но без суеты. На содержимое сумки им полагаться не приходилось. Времени отыскать нужные коренья и травы от пуговища мертвяков тем более. Значит, это и в самом деле испытание, когда полагаешься только на себя. Не слишком-то честно. По-настоящему Фест никогда бы не принялся за упокоение без полного магического арсенала, дозволенного некромантом. Ну да уж ладно. Покажем, что и мы не лыком шитые. Фес выпрямился, поднял правую руку, указательный палец и мизинец вытянуты, остальные поджаты. Прицелился в зенит, а потом медленно опустил, наставив на ближайшую могилу, обитель которой, несмотря на день и молитву к спасителю, вертелся в своем гробу точно на одолеваемый блохами пес. «Свард эт сидра!» Вас набросил неясыть. Древняя формула подъема неупокоенных. Все просто. Иногда, чтобы остановить лесной пожар, ему навстречу пускают еще один встречный вал. Пронзительный холод в груди. Интересно, так и должно быть, или это просто добавлено от себя, милордом-ректором, чтобы испытания не казались гладкой дорожкой? Могильная земля задрожала, покрываясь сетью трещин. В ужасе брызгнули в разные стороны кузнечики, жуки, муравьи и прочие обитатели зеленой травяной страны. Деревни истошно, точно перед смертью взвыли собаки. С окруживших кладбище деревьев сорвались птицы. Все живое спешило как можно скорее убраться с дороги поднявшихся мертвецов. Фес чувствовал, как привычная боль утекающей силы сдавливает виски. Неприятно, но вполне терпимо и даже обнадеживающе. Значит, заклятие достигло цели, уцепилось, и теперь осталось только аккуратно, не сбившись, проделать все манипуляции. Милорд-ректор лишил Феса даже ритуального серебряного кинжала, что, вообще говоря, было полным абсурдом. Ни один некромант в здравом уме и трезвой памяти не пойдет упокаивать без своего оружия. Ладно, предположим, что кинжал я оставил в борделе. С внезапной лихостью подумал Фес. С кинжалом-то, небось, каждый дурак может. А вот попробуй-ка голыми руками, без всего. Хорошо, еще на поясе остался короткий ножик, более всего смахивающий на обычный кухонный, кусок дрянного железа на грубой деревянной ручке. И все. Ну и ладно, чем богато, тем и рада. Могильная плита со скрежетом сдвинулась. Земля расплескалась вокруг, запахла гнилью. Из внезапно раскрывшейся точно женской утробы ямы потянуло тем самым могильным холодом. Каково и так любят воспевать поэты. Две костлявые руки в обрывках полуистлевшей ткани вцепились в края ямы. Фес услышал, как внизу громко трещат доски. Надо сказать, что вблизи, в ходячем костяке, обмотанном кое-где остатками саванна, не было ничего сверхъестественно пугающего. Твари из змеиного леса на вид выглядят куда внушительнее и страшнее. Но непостижимые тайны возвраты из-за той черты, через которую рано или поздно придется переступить всем живущим, жуткая тайна второй жизни пугала куда больше лязгающих зубов или пустых, но от этого по-своему не менее зорких глазниц. «Алда!» — резко приказал Фес. Спина покрывалась потом, и это было плохо. Неупокойные обожают чужой страх. Он для них словно второй хлеб. «Никогда нельзя бояться», — столкнувшись с ними лицом к лицу, говорил темный. «Пусть даже ты будешь трижды волшебник. Страх, ненависть, ярость. Для них это как для мухи мед. Холодное спокойствие — наш щит. О него разобьются любые атаки». Умом это он понимал. Но именно что умом. Плоть, увы, слушалась крайне плохо. Правда, неупокойный вел себя именно так, как и предсказывали учебники. Растопырил руки и полез прямо на разбудившего его волшебника, не торопившегося произносить заклятие повеления и подчинения. Да еще вдобавок и не защищенного ни кругом, ни амулетами, ни венками. легкая добыча. Иди, иди сюда, мой хороший. Постаравшись, чтобы это звучало как можно более насмешливо, сказал Фес. Мертвяк не сравнится в беге с человеком, но неупокоенный, в отличие от живых, не устает. Он будет гнать свою жертву день и ночь, не теряя следа ни в дождь, ни в снег, и рано или поздно настигнет, даже если несчастный ухитрится переплыть море. Впрочем, такого, за кем гонится мертвец, и так не возьмут ни на один корабль. Такой человек наверняка проклят, а проклятия словно сами собой притягивают морскую смерть в виде бурь, штормов и тайфунов. Конечно, лучше всего было поднять весь погост целиком, но на это у неясыди не хватило бы сил. Нет уж, давайте лучше побегаем. Оказавшись в дальнем углу кладбища, Фес повторил заклятие подъема. Раскрылась вторая могила. Число преследователей удвоилось. Но сейчас его это совершенно не волновало. Он полон сил, он может бежать весь день. Пока что бояться нечего. Пусть даже ему нечем ткнуть в мертвяка, сумеет тот зацепить Феса своими костлявыми руками-граблями. Неясыть сделал круг по кладбищу. Дождавшись, когда стихнет мерзкий звон в ушах и отступит боль последнего заклятия, поднял третьего неупокоенного, затем четвертого, пятого, шестого. На седьмом и последнем остальные спали куда как крепко, и их малефик расшевелить еще не успел. Фес почувствовал, что начинает терять силы. Мертвяки очень быстро и ловко присосались к его ауре, и с этим было уже ничего не сделать. Зато под землей резервов у них уже не осталось. Фес заставил себя не слышать мерзкий гнилой шепот, что так и лился в уши. Отвратительный призыв мертвой плоти с яростью сражавшейся сейчас против второй смерти. Нельзя дать ослабнуть воле к жизни и жажде борьбы. Он не должен ненавидеть своих врагов, это так. Но вот отчаянно любить жизнь просто обязан. Иначе его затянет в могильный мрак. Такое случалось даже с самыми сильными чародеями, понимавшими куда лучше злосчастного Фригота Готлинского. Как нужно упокаивать разбуженные кладбища? Круг, второй, третий. Сердце билось предательски часто, и пот заливал глаза. Плохо, очень плохо. А ведь надо как следует распалить преследователей, чтобы их волчий голод превратился во всесжигающую алчность, чтобы они не видели ничего, кроме него, Феса. И готовы были? Нет, нету времени. Фес резким броском вновь оторвался от неупокоенных, остановился, подернул левый рукав, быстро провел ножиком по запястью. Потекла кровь, густая, живая кровь, излюбленное лакомство, помимо страха и прочего, ходячих мертвецов. Очень быстро набралась полная пригоршня. Чувствуя, как колотится сердце, Фес пригнулся и с размаху выплеснул всю кровь в лица двум ближайшим мертвякам. Хладнокровный и уверенный в себе, маг после этого приема просто должен был оставаться на месте. Неясыть не выдерживал. Все же отбежал чуть подальше. Мертвецы с ревом и воем вцепились друг в друга, ломая пальцы, вырывая руки, кроша ребра. Они дрались, что было сил, пытаясь дотянуться до вожделенной красных капель. Они не могли сейчас действовать сообща, и потому раздирали друг друга на части. Фес своими глазами видел, как здоровенный мертвяк вцепился обеими руками в верхнюю и нижнюю челюсти более удачливого соперника, рванул, сдернул череп с позвоночного столба и в ярости разбил о ближайший могильный камень. Не прошло и нескольких мгновений схватки, как перед Фесом остались всего двое врагов. Остальные валялись на земле бесформенной грудой переломанных костей и разбитых черепов. Они были еще живы, с ними предстояло еще много возни, но главное было достигнуто. Неуязвимые для человеческих мечей и копий, неупокоенные могли вот так перебить себя только сами. Правда, мало какой маг мог решиться на такой прием, прибегнуть к собственной крови. Но с последними двумя, в том числе тем самым сорвавшим чужой череп гигантом, Фесу предстояло управиться теперь в буквальном смысле голыми руками. Капающая из запястья кровь сводила мертвяков с ума. Они пребывали в состоянии исступленного бешенства. Их сдерживала только высоко поднятая рука чародея. Для неупокоенных это было словно поднятый сверкающий меч, окутанный облаком силы. Последние силы приходится признать. Начиналось самое противное. Теперь он, Фес, должен был стать одним из них, влезть в шкуру давно умершего, проникнуть в их полную ненависть ко всему живому мысли, с тем, чтобы повести их за собой и накрепко запечатать могилы или уничтожить, что, по правде говоря, предпочтительнее. Тем более, не будем забывать, что это испытание. Мертвые нерешительно топтались на месте. Там, где только стоял их ненавистный враг, теперь появился их собрат, такой же точно, до кончиков белых фаланг. И он, этот собрат, звал их за собой. Звал, обещая много-много вкусной, солоноватой крови, мягкого человеческого мяса и, самое главное, человеческих страданий. То, что слаще и первого, и второго. С утробным рыком неупокойные двинулись следом. Фес вывел мертвяков с кладбища. Пока еще они в его власти, пока у него самого хватает сил не сорваться, пока еще он может их вести. Делать нечего, придется кончать их возле церкви. Что ни говори, но магия спасителя имеет некую силу. Сейчас рад будешь и такой помощи. Окружающий мир неясыть сейчас видел примерно так же, как и те, кого он вел за собой. Мутная темнота, алые сполохи чужого страха, ужаса, отвращения. Слепящий белый прямоугольник церкви. Свет режет мертвые глаза. Но там, возле белых стен, очень-очень много живых. Очень-очень много страха. И потому мертвые идут. Нельзя сказать, что они очень уж сильно страшатся магии перекрещенной стрелы. Ненависть всегда сильнее. Она зачастую побеждает даже страх смерти. И потому неупокоенные идут. Конечно, они не знают, что селение уже вымерло, что его обитатели с громкими отчаянными воплями разбежались кто куда. Церковные двери захлопнулись за последними, и там, что было мочи, заголосил хор, словно громкая молитва может помочь лучше, чем даже немая. Они не знали, что алые и желтые огоньки — лишь искусно поддерживаемые Фесом иллюзия, а не верили ему, своему брату, который сейчас вел их на гибель. Неясыть одновременно чувствовал и напрягающийся чужой след. Малефик вылез из своего укрытия. Конечно, ему деваться некуда, или срочно нужно принести кого-то в жертву, хоть кого, петуха, кошку, собаку, кого угодно. Это поможет, но ненадолго, потому что кладбище уже очищено, и злодею теперь все нужно начинать сначала. Но это мы еще посмотрим. Да, так и есть, идет сюда. Надо же, хватило смелости, вылез. Когда все село, село сидит по сундукам и под полем, забывая и мелко трясясь от страха. Хороший малефик, смелый. Вот почему же только творит такие злодейства. В принцип, меньшего зла это никак не укладывается. Не было никакой нужды в таких чудовищных жертвах, ни эпидемии, ни иного всеобщего бедствия. Зачем? Почему? Для чего? Но с малефиком мы разберемся чуть позже. Вот она, церковь. Скажите, пожалуйста, и впрямь свята. Относительно, конечно, потому что в ее стенах назначались свидания, а кое-кто даже и целовался, стоя в задних рядах. Девчонкам руку под юбки запускал, все обычно. Но сам настоятель чист. А такое говорят куда как редко. Неупокоенные встревожились. Разящий острый свет добрался и до их тупого сознания. Они чуют опасность. Еще немного и почуют предательство. Надо торопиться. Закусив губу от боли, неясыть полный пригоршней зачерпнул чужой, заемной, святой силы. Она жгла, колола, резала душу острым ножом. Она была совершенно, абсолютно чужда ему. Но в том-то и сила тьмы, что она способна вобрать в себя все, абсолютно все. Как бы ни было при этом тяжело самому отмеченному тьмой. Свет спасителя принимал в руках Феса форму короткого клинка. Маловато зачерпнул. Рассчитывал, что получится меч, а хватило удержать только простой нож. Придется идти в рукопашную, а это чревато. Интересно, кстати, почему вот такие мечи, настоящие, длинные, смертоносные, не могут делать в схватках с неупокоенными сами святые отцы? Он резко развернулся. Чуть раньше, чем следовало, и второй мертвяк успел отшатнуться. Начисто снесший голову первому нож, лишь чиркнул по ключице, не задев позвоночного столба. И сразу же удар, от которого в глазах вспыхнули искры. Мертвые не промахиваются. Фесса опрокинул на спину, и он с ужасом увидел медленно наклоняющуюся над собой распахнутую пасть с черными пеньками, давно сгнивших зубов. Мертвец даже прошипел нечто вроде «Предатель!». Настолько велика была владевшая им ненависть. Ведь, по сути, сам по себе оживший труп был ни в чем не виноват. Им словно куклой двигали совсем иные силы. Нож исчез из рук Фесса. Порез на руке успел затянуться. Оставалось только одно средство. И теперь уже все зависело только от его, Фесса, силы воли. «Жить», — подумал он, пока жуткая харя клонилась к нему, явно намереваясь вцепиться остатками зубов в горло. «Не прокусить, а разорвать его. Жить, хоть как, но жить. Я не ваш, я продержусь. Как угодно, но продержусь, любой ценой». «Любой?» — казалось, насмешливо откликнулась судьба. «Ну что ж, некромант, попробуй». «Держись!» — крикнул знакомый голос. «Великая тьма! Откуда здесь, в испытании, взялась Атлика?» Раздумывать времени не было. Фесс ударил всеми оставшимися силами, давливая мертвеца обратно, вытолкнувшую его было землю, гася точно сапогом угли тлеющего костра, то злое подобие жизни, что разжег в мертвой плоти хитроумный малефик. Неясно, словно сам тащил из себя живую кость. Боль пронзила внутренности. Он заорал от нестерпимой муки, сам не слыша своего крика. Но мертвецу пришлось еще того хуже. Незримый молот рухнул прямо на голый череп. Обломки кости брызнули в разные стороны. Земля расплескалась вокруг неупокоенного. Точно вода. Черный водоворот втягивал бьющийся в посмертной агонии костяк, увлекая его все глубже и глубже. Мимо самой плоти этого мира. Вовне, в безграничность. Туда, где, наверное, обитали те самые многоножки, что умели обернуться юными красавицами перед тем, как пожрать саму душу своей жертвы. «Неясыть!» Атлика приподняла его голову. Глаза у девушки были сейчас как два блистающих черных камня. Ни белков, ни радужки. И за ней тянулся явственный черный след. След крови и чужих мук. Она малефик? Приносила в жертву детей, может, даже на могилах их родителей? Она будоражила мертвых? Зачем? Почему? Для чего? Болван! Вспыхнуло в мозгу. Забыл последние слова темного. Это подло Анетта. Выкрикнул Дейнур, пытаясь остеречь, предупредить. А ты? Ты решил, что и впрямь действуешь в реальном мире. Забыл, что ты на испытаниях. И что? Стоило опытному магу проследить твою приязнь и беспокойство. Светлые не могут чувствовать нас, темных магов, говорил учитель. Но зато они здорово наловчились ловить нас на живцов, добавил бы теперь сам Фесс. «Беги!» — захотелось крикнуть ему. Язык отказывался повиноваться неясыти. Мир испытания вокруг него стремительно таял. Декорации уступали место настоящей реальности. И оторопевший Фесс понял, что лежит на плитах широченного двора Академии. Лежит посреди расставленных тут и там игрушечных домиков, половину человеческого роста. Здесь была и церковь, и дома, и искусно выполненное кладбище, огражденное серыми камнями. Кусты и деревья тоже имелись, карликовые, растущие в глиняных катках, но очень похожие на своих нормального роста прародителей. Все было как и положено на испытаниях. И даже многоликая толпа, обступившая эту импровизированную сцену, невольно Фесс поискал глазами Атлику, ожидая увидеть ее, закованную в цепи и уже влекомой на казнь, и облегченно вздохнул, не найдя ее среди обступивших людей. Мельком оглядел себя, запекшаяся кровь на запястье, грудь ноет от удара, наверное, здоровенный синячище будет, а так ничего, вроде бы цел. «Добрые студиозусы, почтенные мэтры, милорды деканы!» Прозвучал над толпой голос ректора Анетта. «Испытания завершены, и теперь я должен задать достопочтимому ректорату вопрос, достоин ли сей Акалит досрочного вручения ему посоха мага с признанием за оным, Акалитом всех прав, ровно как и обязанностей, практикующего чародея-некроманта. Ни слова об Атлике, ни слова. Но ищейки отцов-экзекуторов наверняка уже рвут поводки и захлебываются злобным лаем. Позвольте мне, о достопочтимый и высокоученный милорд-ректор. Неожиданно прозвучал сильный, звучный женский голос, низкий и волнующий. Конечно, я не являюсь членом почтенного ректората. Я всего лишь исполняю скромные обязанности, управляющие волшебным двором. Мегана, быстрые же твои тропы и твои кони, волшебница. Как видно, ты очень торопилась. Вот только зачем? Мое мнение однозначно. Прекрасная работа. Акалит явил и мужество, и твердость духа, и настойчивость в достижении цели. Качество, которым могли бы позавидовать добрые студиозусы иных факультетов. Как жаль, что все эти таланты достались тьме. Я могу только скорбеть об этом. Но сей Акалит Неясыть бесспорно заслужил посох. Ему нечего делать в Академии. Тем более, если северные города страдают от нашествий неупокойной нечисти. Простите меня, милорд-ректор, за столь бурные изъявления чувств и за взятую у столпов ректората слово. Скромно уступая трибуну тем, кому положено судить и выносить вердикты. Фес обратил внимание, что в продолжении всей речи Меганы никто в толпе, похоже, не решился даже вздохнуть. Только теперь Ньязи смог ее разглядеть, когда она аккуратно садилась в почтительно пододвинутое деревянное кресло. Ничего в ней не было, на первый взгляд, ни смертоносного, ни властного. Невысокая, с длинными темно-русыми волосами, по девичьи заплетенными в косу, которую она носила, перекинув на грудь. Коса, конечно, была знатной, толщиной в полторы руки и длиной чуть ли не до колен. Никаких украшений, скромное серое платье с глухим воротом под горло, длинный до самых пят. Ничего особенного, ничего, кроме ауры силы. Она слепила и обжигала, словно солнце. Собственно говоря, прочесть эту ауру никто бы и не смог как раз из-за этого сияния. Да, перед такой волшебницей не зазорно было снять шляпу самому милорду-ректору. Правда, после короткого слова Меганы никому от чего-то не захотелось выступать против. Деканы вставали один за другим, коротко роняя «Согласен» или «Я за» или «Не возражаю». Последним встал Анетта. «Поздравляю тебя, Неясыть!» Мягким и дружелюбным голосом сказал он. «Ты доказал, что можешь быть некромантом, прекрасным некромантом. Да простит мне совет такое сочетание слов. Конечно, ты мог шлифовать и оттачивать свой талант и дальше, но время тревожное, и твое умение нужно многим и многим людям. Мы не сомневаемся, что ты выдержишь испытание. Ректорат заранее приготовил тебе рекомендательные письма. Тебя ждут в Семиграде, в Арвесте. Это на побережье моря ветров, у самого железного хребта, рядом с лесными кантонами. Они, кстати, тоже нуждаются в твоих услугах. Прими же свой посох и собирайся. Тебя отвезет корабль Академии, ведь порт закрыт из-за еще не до конца побежденного мора. Прощай, Акалит Неясыть. Твой наставник уже несет сюда посох. Преклонись же колени и прими знак своего магического достоинства, твое оружие и твой инструмент. Фес несколько мгновений поколебался, встав на колени перед всей этой толпой, перед испытывающим взглядом Меганы. Ох, не нравятся мне ее похвалы, ох, как не нравятся. И что же случилось с Атликой? Неужели они ее выследили? Выследили из-за меня? Шагнув к Фесу, темный был сейчас и в самом деле мрачные тучи. Блеск желтых глаз потух. «Опустись, пожалуйста!» Едва слышно шепнул безгубый рот. Фес сжал кулаки и последовал совету. Дейнур торжественно протянул посох. Фес принял его обеими руками, удивившись тяжести. Такими оружием и впрямь запросто можно было убить. Отполированный каменный шар был размером с детскую голову. Им, наверное, легко проламывать и стены, если, конечно, он достаточно крепко приделан, невольно подумал Фес. Вокруг царило гробовое молчание. Академия безмолвно взирала на вручение Акалиту черного посоха. Впервые за незнамо сколько лет. Одновременно сам с собой Расстегнулся браслет на левом запястье Феса. Лейнур ловко подхватил его. «Твой браслет останется здесь на вечные времена», — провозгласила Анетта. «Тебе осталось только получить кольцо, которое ты сможешь вручить тому, кто достоин, по мысли твоей, обучаться здесь, в нашей академии». Держа посох двумя руками, Фес выпрямился. На чешуйчатой руке Дейнура уже поблескивало скромное серебряное колечко. Пластинка, где должен был помещаться герб, осталась гладкой. «Твой герб еще не составлен, неясыть», — услышал он голос ректора. «Но ничего, все равно любой из нас тотчас же узнает твое кольцо. Не сомневайся». «Сомневаться и так не приходилось», — мрачно подумал неясыть. «Вы использовали меня как живца, наверняка уже схватили Атлику. А теперь отсылаете меня прочь, чтобы я смог помочь ей? И не удивлюсь, что я дальше буду нужен вам, как тот ученый баран, что ведет остальных под нож мясника». Он крепко, до боли стиснул новообретенный посох и вместе с темным быстрыми шагами пошел прочь. Толпа послушно расступилась перед ним, расступилась и тотчас же сомкнулась вновь. Так море пропускает сквозь себя, неспособный ранить, вечно текущую стихию, угрюмый черный камень.